than you. Good. Glad to see you again. Well, that's nice to meet you. I think we just fine. Now I think Danny goes through. You're certainly the Gerai National Bounty in Washington. I'll say that. Really, it's a long trip. Of course. Did you rest after the trip? Only down a day, didn't it? I mean, 2 hours and about six, 5. Always through the night, long. When you can't sleep. When I was in 1965 to Cuba, there you go. I know what that means. Yeah. Fly the whole night. We were flying about 12 hours. Where you got to Newfoundland? No, no, I was flying from Amsterdam, Geneva, Lisbon, Lisbon, Santa Maria Island, Azotsky Ostrava, then after that. Because the wind was blowing in this side, and we made a stop inside of Curaçao, Barbados, and after Barbados, after 1 hour and a half, we flew to Aruba, to Curaçao, then Aruba, and only at Aruba we were resting. But when I was returning, we're quite another. Now it's more much Cavana. No, just now. In 1968 there wasn't. Yeah. It was by Cameron and Kyle. And yeah. Yeah. See, but when we return, we're flying from Havana, Jamaica, Kingston, then Aruba, Curaçao, Caracas, Paramaribo, then the Africa, and South. Or so, I don't remember. And after that, Lisbon, Geneva, Amsterdam. Look, and, I take it that's why I understand what does mean this fly. It's tiring, but it's not so bad, you know. I just came from New York to Paris. Can I take a few minutes at the beginning to get this photograph in the sound of the way? Oh, okay. I have a complicated relationship. All right. Can I help you? Yes, I need help. What? Can you answer? How did you? Нет, а там что-то делается, да, сейчас уже делается, как все. Как вы себя чувствуете? Жил. Молодцы. Ты сможешь? I'm in the plane, which was in Germany, your plane. Oh, I know, sir. Невооруженный самолет был? Да. Место? Напрасно. Только обостряет взаимоотношения. Сегодня... Ну, трудно считать так, что это было, так сказать... Именно имеете в виду на такое расстояние пошел? Конечно. Нет, как нет. Ты сейчас докажешь? На каком расстоянии? Вы были на 56 или он вообще был в больнице? Ну нет, я думаю, он был там, но это определенно. Трудно представить, что били его, так сказать, местным мужчинам, неумышленно. Так? Да? И еще. Так. Да. You got any drink? Нельзя что-то сделать. Они имеют строгие инструкции. Строгие инструкции имеют. На тот случай Брежнев находился в Иране, приглашение, нарезал клевиш. Иран. Airborne radio office in Iran. Во время пребывания в Третьем Иране тоже самолет иранский залетел. Ну, не военный, гражданский. Наружу говорит, что же били. Стерликов. Вот. И приехал провожать его еще посол Берни Лощаков. Как его фамилию? Лощаков. Лощаков. Посол Берни. Амбассадор. Так. Ну и значит, Кислухин мне сказал, что якобы есть у них данные о том, что председатель Комитета госбезопасности не разрешил Грибанову, Женеву и Париж прилететь, а только Вена. Да. Он там в Вене. Вот. Они не имеют данных, приехал он в Вену или нет, но он мне сказал о том, что председатель, значит, против его поездки в Женеву и в Париж. Возражал. А как ему это известно? Стерликов, молодец. Он что, там был в Москве сам? Вот Кислухин сообщили. Кислухин из first secretary right now. Что? Откуда Стерликову известно, что... Не Стерликову, а... Ну, видно, кто-то чего-то пролетел или подробности. Что-то... Кислухин это резидент? Нет. Кислухин резидент, Владимир Дмитриевич. А это консульский отдел работник. Стерликов. А где же Кислухин? Я его не вижу. А он там? А? Он там. Больничек. Это Денисенко военный атташе. Это вот он. Они с чего вы пьяни? Да. Денисенко тоже? Денисенко тоже. Я его видел, когда пролетел, он встречал генерала Грызлова. И потом уехал оттуда. А вот Владимир Ильич сам. А когда вы будете знать? Точно? Да. Ну вот или такие вы данные не знаете? Могу и не знать, конечно. Что Гаврилович не будет ставиться в известность? Нет, нет. He says he may not ever really find out anymore. Whether he's coming in. Yeah, or because Gorbachev would not necessarily be informed. Yeah. Well, I think that's as you wanted. I mean, will there be any news here in Switzerland about what he's doing? Or yeah. I wonder what Будут здесь следить резидентуры, здесь или в Берне, все-таки какие-нибудь новости о Грибанове, что он делает? Я думаю, нет, навряд ли, они не имеют права, конечно, запрашивать и узнавать, они не имеют права. Что они могут и не узнать, когда он в Вену приедет? Нет, если он сюда будет лететь, они бы, конечно, бы знали. А о том их никто не поставит в известность, когда он прибыл в Вену, чем, каким самолетом, когда уедет. Now they'll only find out if he's coming. Yeah. Вы знаете, Кошу приедет в Париж. Может быть, он собирался в какую-то поездку, в какую не знаю, в какую-то поездку по линии вот этого комитета. Собирался съездить. С Рудней. Рудней сам едет? Да. Вот, ну кто кого там Кошу знает, они могут там он. Любит это дело, он может там погулять немножко, конечно. Там есть Вахрушев, советник. Это не наш работник, не КГБ, я имею в виду, а МИДовский работник. Вахрушев, Вахрушев Василий, советник в посольстве. Во Франции? Во Франции, в Париже, да. Он может с ним куда-то поехать погулять. Может с Петровским. Петровский, это зам-резидента по СК. У колонии советской. Вы его лично знаете, Петровского? Петровского знаю, да. Зам-резидента поиска. Зам-резидента поиска? Ну и по контрразведке. Ну конечно. По контрразведке и по совколонии. И контрразведка, и совколония. Jesus, also the rank of this discusses yesterday. Did you also the aggressive counterintelligence? Yes. Bakhmanov here. Bakhmanov here is also ESK. ESK и контрразведка. Когда-то даже Рахманов и Петровский работали вместе в одном отделе, в восточном отделе у Давидяна, во втором управлении. Но Вахрушев Мидовец. Мидовец, да, это чистый Мидовец. Он когда-то был в Америке, Вахрушев, работал там. Угу. Но затем... Но затем он, значит, из Америки вернулся. И потом его из МИДа убрали. Вообще. Почему? Он был женат на дочке Кабулова. Богдана Захаровича, который работал в КГБ. Да. И когда было это дело Берии и Кабулова и все прочее, то из МИДа его убрали. Потом он с ней расторгнул брак, дочка Кабулова. Устроился работать, работал он в комитете по культурным связям. А затем вот не так давно, года два тому назад, перешел, обратно вернулся на работу в МИД, Вахрушев. Но он чистый МИДовский работник. Do you have to deliver the film at the time? I don't have to wait a few minutes. Oh, I see. I've got that in mind. These people in Paris, what is their significance? Well, these are the people who Kovshuk knows and with whom he could be expected to gallop out of the... Well, it's very well. John told me, Петровский. Я сейчас даже не помню Петровский. Такой конвалид. Вы мне говорили вчера, по-моему. Ну, вылетел из второго главного. Он работал во втором главном, а затем его забрали. Года тоже два назад. Взяли его в службу номер два ТГУ. Григоренко. Um, Was there a Vladimir Petrov in the... Vladimir Petrov, который работал в первом отделе, занимался, был начальником отделения по активным, активные это отделение игры, завязывания и так далее. Он сейчас работает, как я уже рассказывал товарищу, когда мы разбирали схему второго главного управления. Он работает в управлении второго главного управления во втором отделе. Это мы у вас есть. It's okay, it's just that... Petrov, formerly. Not Petrovsky. Petrovsky is the second chief director of type, has always been the second chief director. Petrov всегда работал в втором главном. Петров нет, он когда-то работал в первом главном, работал в Израиле. В Израиле был в резидентуре. Выезжал на активные мероприятия, работая в первом отделе в Западную Германию. That's not Petrovsky, that's talking about Vladimir. Так он и спросил меня, он и сказал, Петров Владимир, он так и спросил, он правильно спросил. Чарльз абсолютно правильно спросил. But I want to know whether, what the word actor is coming. Так, Чарльз, неясно, как вы определяете термин активное мнение? Yes, Петров. Как определяется линия или о Петрове? May I repeat to make sure that I understood? I understand that he said that Petrov was the deputy for... Петров был начальник второго отделения в первом отделе второго главного управления. Понятно. Начальником отделения. Занимался вот как раз вот это так называемое активное отделение. Это внедрение в разведку, в контрразведку, ведение игр. Сейчас Петров получил повышение... Назначен заместителем начальника отдела управления второго главного управления. Второй отдел. Это он во втором отделе. Первый, второй же это отдел. Отделение Кускова. Отдел по экономическим там защитам. Да, правильно. Правильно. Ну не знаю, какой первый, какой второй. Ну, уже вот эти. Может, это третий, это второй. Это Владимир. Владимир Петров. Okay. Let's not talk about this anyway. Let's talk about more important things. I'd like to. I think I can do it much better than English. Yeah. There are two questions. The first is the question of your coming to us. Maybe you want to. Имеются два вопроса. Первый вопрос по вашему, так сказать. Приезде, что ли, прибытии. Right. There is no question. I'm authorized by Mr. Jones officially to welcome you and to say that, of course, we look forward to it. And he is terribly interested in your plans to assist our operations. Прибытие, значит, не является вопросом. Так, Чарльз уполномочен нам совершенно окончательно сказать, что вы можете приехать, и что ваше дальнейшее содействие с нами, это очень... Представляет большой интерес. Приезд и... И очень вас приветствует ваш приезд. Welcome. He particularly asks me to go into this deeper, into how... We can do this work and improve our work and how we can plan work now. Yes, особенно значит начальник управления просит, что. Это не начальник управления, я как понял, мистер Хелмс, это депутат, он мистер Маккалла. Правильно, правильно, правильно, правильно. Вот так есть. And the second question is the question of timing, which I think we just have to discuss. That's all. Значит, второй вопрос, это вопрос, когда? And this is Charles was left Mr. Helms asks two or three questions that were not entirely clear to me that I think we'd like to clarify. Значит, Mr. Helms имел несколько вопросов, которые Charles не мог ответить, и которые он хотел бы с вами обсудить. For example, he asked me why George is coming. And I said that I described, as we had described before, George's feelings about the Soviet regime. But he said, yes, but why is he coming now? And what is the time factor? In other words, he understands perfectly the desire to come, but wants to know whether it would be possible to delay a bit for local reasons. That's all. Первый вопрос, почему вы хотите приехать к нам? На это Чарльз ответил, значит, мы знаем давно о вашем несочувствии советскому режиму. Что Мистер Хелс понял, но ему интересно, почему вот именно сейчас, значит, что на вас повлияло, какие причины, что вот именно сейчас, а не, скажем, раньше или немножко позже. И второе дело, значит, не можно ли, значит, можно или стоит ли это немножечко отложить по местным причинам, то есть здесь Женевских, right? Oh, yes. And so forth. And now, obviously, there's one thing of great interest, and it's a feeling I get when I'm with Mr. Helms. He is tremendously interested in this information and in the possibility to continue to receive this information. Say this first, and I'll go on. Этой информации, да, и возможности дальнейшего получения такой информации. It's just that he wants to. It is for this reason that he is so interested in George's plans for the future. In other words, the possible assistance in our operations. И вот почему он так интересуется. В ваших планах на будущее, на ваших взглядах и планах на содействие с нами. Я не понял это. То есть он что, я не понял. А что вы именно не поняли? Вот именно вот эту фразу я не понял. You don't see the connection between what A and B. It is this, that, say, the type of information that George has been providing is of great importance. Ну, значит, такая информация, которую вы нам давали, ясно, совершенно ясно, что это чрезвычайной важности к... Я это также и сам понимаю, потому что я работаю в КГБ. Я это понимаю, что это за информация. Сам прекрасно. So, what he asks is, are we quite sure that George's reasons for coming now are compelling, as against staying, and that's what I would appreciate. Он спросил Чарльза, да, Хелмса, уверены ли мы, да, что ваши причины, значит, вот немедленного перехода, да, такой важности, такие неотложимые, что это должно сосчитать вас сейчас в это время, потому что, как вы понимаете, вы, конечно, очень ценны нам там, где вы есть. Вот вопрос, понятно? Переведите точно то, что я скажу. Между прочим, я этого ожидал и знал и предвидел. Я этого не говорил, но я предвидел реагаш этот. Я этот реагаш предвидел заранее. Еще до начала беседы. Я предвидел. Потому что я сам понимаю, где интереснее и как интереснее. И как он разрешил, он прямо сказал, что я бы так же себя, может быть, повел бы, если аналогичная была ситуация, но я вел бы ее. Ко мне попал бы разведчик или контрразведчик. And that as an intelligence officer, he would have, in an analogous position, acted exactly the same way. И до отъезда Чарльза я знал, что это будет один из вопросов. И это главный вопрос, я ожидал его. Независимо, Хелмсли, МакКоннелли скажет, ну вот этот, я ждал этого. Но я думал, что Чарльз объяснит ему подробно то, что я говорил, и что он скажет, что именно руководило мной и почему именно сейчас. That he had expected all this, but he thought that you would explain. I did. Why, what is motivating him, and why now? Well, the why now, I was able to say the following on what has gone before, and that is that after coming back and seeing that there was no more chance to come to the West, George, or little more chance, mm-hmm. that George had felt that this was his one opportunity to come and make his life with us, and that therefore he was going to seize this opportunity while he had it. Is this correct? Вы это поняли? Значит, то, что Чарльз объяснил, да, как ему было понятно, да, что почему это он понимал, а что почему сейчас, потому что вы видели вот сейчас единственную вам возможность выехать на Запад. Выехать на Запад. Правильно. Что вы хотели его схватить вот сейчас. Потому что я потом не выйду на Запад. Это он сказал. Ты должен тоже понимать раз. Потом, я имел достаточно времени. Достаточно времени со времени нашего последней встречи здесь в Женеве все взвесить и все обдумать. But the second thing is that he had sufficient opportunity since the last meeting in Geneva to weigh everything up and think everything over. And so this was of course the question. Is that your absolutely considered desire before you make this irrevocable step? Вот в чем состоит вопрос. Если действительно это ваш значит, обдуманное и подвесенное решение. Понимаете, это подтверждение. Немножко непонятно. Ну так, когда кооперируем по этим делам, то мы как-то открыто все понятно. Все, что вы хотите, все, что я говорю, все, что я знаю. Здесь абсолютно понятно. Здесь какая-то витиеватость есть. Витиеватость, то есть, ну что я имею в виду? Неясность. Так, обеднячком, как будто мы дипломаты на комитете 18 сидим, обсуждаем вопрос. Ну, конечно, я вам даю точный перевод, это всегда будет немножко формально. Нет, да, нет, я это приведу. Не потому, что это перевод, а потому, что это действительно так, это чувствуется, когда касается этого. Mm-hmm. Я прямо, пожалуйста, перевод. Well, what he doesn't understand is why, when we sit here and talk about his information, we have a friendly, open spirit, everything's cooperation, everything's fine. When it's his problems, we have a spirit of diplomacy, of negotiation, of deserve. I don't understand. Some insincerity and some devious thoughts, not completely open. Well, I don't know what he means. That's what he feels. He's talking. Yes? No. It's just this, that Mr. Helms, I had, I don't want to go into the details of a business, but I had a very long and thorough conversation with Mr. Helms. I don't think I need to tell George that I represented his side, and there is no argument. That's why I said first, Mr. Helms is absolutely delighted, but he said, is it absolutely clear? He asked me to put this question, make sure that this is... Да, дело... That's all there is to it. Если... Чарльз объяснил Mr. Helmsу ваши... положение. И мистер Хелмс это понимает. Здесь нет никакого давления на вас, что мы вот, мол, хотим, чтобы вы остались. О никаком давлении мы, по-моему, не говорили. Вот первые... Давление не было еще ни в одну встречу. И оно исключено, как о каком давлении может быть идти речь. Ну вот именно. И что первая вещь, которую мистер Хелмс сказал, и вот Чарльз вам передает, что нет вопроса о том, что вы можете к нам прийти, когда вы хотите, хоть по сегодня. Абсолютно. Even today. Of course. Но что единственное, просто чтобы было совершенно ясно, да, что мы вас правильно поняли, что вот вы сами действительно не только и хотите, вот и намерены это сделать немедленно. Это, словами, это ваш окончательный решительный решение, так сказать, с вашей стороны. Я не знаю, какие еще нужны заверения. He doesn't know what other George. Единственное, что я хотел, конечно, знать, я поставил как вопрос, я хотел знать, что меня ожидает. Сами понимаете. The following awaits. As I presented it, you wanted to come to the United States and have some job, some chance of a future life, which gives you security, and if possible, the opportunity to work in this field, which you know. Как Чарльз это понял, значит, то, что вы просили, это возможность приехать в Америку, жить там, иметь работу и по возможности работу в этой области, в которой вы имеете уже опыт и знания. Is that correct? Correct. Okay. Okay. Mr. Helms said flatly, yes, absolutely. In fact, as I say, he was enthusiastic. The only word. Да, без вопроса. And we talked about, and because this was a business discussion, I'm telling all of it, whether it's pleasant or unpleasant. So the next thing is going to be some details that we spoke about. We spoke about the means by which Charles, George could have a solid career with a personal certain personal independence. Теперь, потому что это деловой разговор здесь, сейчас хочу вам дать несколько подробностей из беседы, значит, что они говорили о подробных способах, которые вы могли бы иметь солидную карьеру и личную независимость. Because of the very great assistance you've been to us already, and because of this desire to give to you a backing that will make you give you a little additional personal security, we want to give you in a account of your own a sum of at the beginning. Just playing $50,000, and from then on, as a working contract, $25,000 a year. But in addition, because of the arrest of Vassal, which would have been impossible without your information, we would want to add at least $10,000 to this initial sum. Так, значит, учитывая ту работу, которую вы уже для нас привели, и хотя вам дать, значит, основу для новой жизни, хотят вам дать $50,000, и затем, значит, для как годочный контракт, так, на годочный заработок, так, в цифре $25,000. А контракт на сколько времени, как он заключается? Indefinite. Безграничный. Контракт на какой-то период времени безграничный. At the present time, it would be indefinite. It would be for, we could make it for 10 years or 5 years, a binding contract for 5 years or something. But the final thing that I'm sure that personally I think that George would want is to build into the contract such things as retirement and other benefits which would stretch it over a career, and which would make up for the career he's giving up, and that will be done. Так, ну это сейчас. Дайте я во-первых скажу, что я не перевел, значит, что хотят вам к этой первой сумме по поводу вассала прибавить нам 10,000. Контракт неограниченный, безграничный, можно сделать так, что минимально мы гарантируем вот 5 лет, 10 лет, но он хочет вписать в контракт, что будут всякие возможности там на выгоды пенсии и так далее, что это было как по карьеру. По карьеру. Okay. Is that what you want? Am I right, Charles? Понял. Я все понял. Вы все перевели, да? Последний вопрос. Если это то, что вы желаете иметь, и мы имели в виду. Я хочу иметь работу интересную, ту работу, которую я, как профессия мне нравится. Я все свои знания, все свои силы, все отдам работе. Уже работать я вроде немножко умею. What, и могу поработать. With this basis, what profession, what kind of work do you want? Well, he just told me that. In this particular field, he has the most confident in, and he wants to develop his energies. На различные вопросы, которые будете ставить, которые будут представлять интерес, по которым мне будет говорить нужно, вот это вопрос. Now, I don't want to sound like the grasping Jew that... His roommate will be told that he may not come back the night, he might stay with one of his friends, he's gone out. The man goes to work at 9 a.m, and he's buying his own business. With Gorbachev, he said goodbye Friday. What if they move him with the rest of the delegation into the villa? It would complicate things much harder. As contrasted to his being in the hotel. Well, I think the idea of the weekend, if you don't have this much time, is good. Okay. With the weekend, So, it's a question of which weekend. I can only say this, that Naš rezidentski is going to be horrified to think that we're not going to have time to work on the local affairs before then. Я понимаю. Я понял, значит, что резидент, конечно, хочет, чтобы что-то получить по здесь местным делам. По местным делам я чувствую, ничего мы здесь не получим. По местным делам. Почему? Скучно. Я не могу их спрашивать, вы поймите, это вызовет определенную... Расспрашивать сам не могу. He feels that he could get very little information or help for us on the local field. Because he cannot ask them anything, a leading question. У меня задачи контрразведывательного обеспечения делегации не больше. Я-то по идее, по всем правилам, я не должен, кто бы ни приезжал с какими-нибудь делегациями, не должен входить в резидентуру. It's a matter of custom. When he comes on a mission like this, CE work of the delegation, he shouldn't even be going into the резидентуру. И не ходят в резидентуру. Здесь только потому, что я зам начальника, и Габричев знает, что я первый заместитель начальника отдела. То есть не ниже его ни в коей мере, и только потому, что у меня какие-то там человеческие, такая более-менее отношения, хорошие с цимбалом и так далее. Only because he knows his position by night is equivalent to his own, as the first deputy to his own отдел, and because he has very good personal relations with цимбал. That's why Gorbachev is a little bit more accommodating, but it's completely out of the ordinary, purely on personal grounds. Yeah, but last time you were in the residentura. Был. Но почему был? Потому что приехал цимбал тогда. Цимбал also was there. Был тогда. В 62 он был, потому что тогда был на большом уровне Громыко был, тогда было цимбал был здесь, и цимбал меня, как так сказать, ввел. А так бы иначе и не мог быть. Such a prominent man as Malika was here the last time. And Cimbal came here too. He kind of escorted him into this tour because of Cimbal's rank and so on. He says, here's a co-worker of ours. He was ushered in, otherwise they would have said, well, what do you want here? Потому что у тебя свои вопросы, у нас свои вопросы. И по всем положениям это никак не вяжется. По всем положениям. He said, you have your mission, we have ours. Понимаете? Также, например, даже в центре, в Москве, придет ко мне хоть сам Сахаровский. Я не обязан, я ему ничего не покажу. И он для меня не приказ. Понимаете? Ничего. Нахуй. И я не имею права. И не имею даже понимаете? It's not Sarovsky's business. He has to have higher authorities orders to do this. Yeah. So that relationship is parallel right now in life. И то, что я почувствую, общаясь уже вот это время с Габричем, с Рахмановым, остальные вообще там ничего не знают. Резидентура здесь слабая, я уже говорил об этом. Но мне что-то вытянуть от них нельзя. Ну просто нельзя. За исключением какой-нибудь мелочи. Кто там советский агент здесь? Ну есть, вот у меня есть, я могу вам сказать, она интересный человек. Это значит Куколова Эльвира, которая работает в ВОЗе, у Бараяна секретарем, она агент и активно используется. То есть как, она к себе, она живет одна на улице Сервет, вот здесь вот, у нее квартира однокомнатная, она к себе чуть ли не каждый день, через день приглашает кого-то из иностранцев. Ей дают оперативные деньги для изучения как агента. То есть, а более ценного я, конечно, с ним ничего не смогу потянуть. И я расспрашивать не могу. Это вызовет определенную связь. She's doing active agent work. She's a active agent. And she invites foreigners personally to her apartment as a matter of social reasons. Well, actually, she's reporting on them and of what possibilities, what they say and so forth, right off. She is an agent, but beyond her, the junk that they also have to do here, he can't even ask about it. It probably is of very little significance, but he can't ask anyone. Mm-hmm. Well, when you spoke of Tkachev the other day, is he interesting for us? No, he's in Tkachev. He's still almost dead. Just a minute. You say that Johanna Ross... Только ради этой базы. А для получения, может быть, информации, конечно, что там отрабатывается по линии, так сказать, МИДа, какие там указания, он может знать, безусловно, в этом плане, и может, так сказать, как трамплин-прыжок для давать характеристики на людей, это может, безусловно. Yes, he can serve in those ways, so, you understand. Aside from his own personal importance, is there an operational possibility there for us? Я понял, мысль. Есть ли возможность поработать по нему? Возможность есть, но видите ли, в чем дело? Здесь есть и другая сторона у Ткачева. Это я узнал у Рахманова, когда с ним общался, мы с ним ездили в клуб тогда вечером. Просто болтали, он говорит, ну что у тебя, кто по делегации, на кого нужно обратить внимание? Я говорю, вот Ткачев есть. Он говорит, ты знаешь, я, говорит, его знаю. Рахманов ведь работал меньше года в Вене. В Вене, в атомном агентстве. Работу, до приезда сюда. Говорит, ты понимаешь, у него, говорит, какая, говорит, история, говорит. Он женат на одной женщине, очень интересной внешне женщине, у которой была, так сказать, травма, там, несчастье, несмочен. Она потеряла мужа, имеет ребенка, мужа, которого она очень любила. Он страшно любит эту женщину. Он женился на ней, несмотря на то, что у нее ребенок, очень ее любит. Понимаете, он, конечно, привязан узами к ней очень сильно. Это, кстати, его сильная, что ли, сторона, если можно, кстати, выразиться, ну, человеческого характера, и именно самого Ткачева человека брать. И сильная сторона. First of all, when they were discussing a few drinks, and the model said, well, is there anybody in your office that needs watching? The delegation says, well, so that was interpreted as Tkachev here. He says, by the way, I know him, because I worked a year before I came here, almost a year, with the AC business in Vienna. He said, this man is Tkachev. Too. About 1 year. So he knows him. So he, well, and he told us, you see, he has a strong side, Tkachev. He felt very strongly involved with this woman who lost her husband. She's good looking, but in fact, she had a child, he married her, and he is very much devoted to her. That's a strength. Yes. It's a сильная сторона, кстати, если брать его. На чем его можно взять? На чем? Сейчас очень трудно сказать. Нужно подводить к нему человека. Один. Какое-то знакомство. It's hard to say what his weaknesses are at this point. To study him out, an agent of ours should be brought into contact with him to study the man in order to have a definitive basis for approach. But there's nothing that you know of, no special. No, sir, of course, я бы обязательно сказал. And that goes for everybody? That's the same for... Whoever has a weakness. Well, you spoke of CSD and Akhtamashin. The last time. And this is the sort of thing that I would like to approach systematically, so that. Вот кто не Арзамаса не известен, а кто, на мой взгляд, который должен скоро опять приехать человек, на которого вам следует обратить внимание, это вот Лысиков, Лысиков. Он был в составе делегации, он должен опять приехать, то ли, кажется, по моту. По моту. Вот. Почему? Потому что резидентура боится, что вот что-то он тянется к Западу, и вообще есть у него тяга к Западу. Вот это я слышал. Резидентура, he overheard, a concern that he has, he's attracted by the West. They're concerned about his attitude. И вот они боятся как раз за Лысикова. Concerned about him. What do you know about Лысиков as a person? Nothing. You just heard the word, the name. Just the name. Лысиков. Имя у меня одно, сейчас мы посмотрим, может быть, имя есть. Может быть, имя есть. Сейчас. Пропуска, которые остались, я не выбросил дома, на Красную площадь. Как 1 мая, там, 7 ноября, я начальник одного из секторов. Всего 9 секторов, он Красной площади, начальник 9 сектора. Он находится на последнем этаже гостиницы «Москва», и у меня проход всюду. Ну, будешь в другое время другая краска. Где же нет. Нет, ну я хочу узнать его имя, вот это. Just a moment, I'm looking for anything. Лично бы я, но грузин. He's the delegation. Yes, just me. George, и мой вопрос не был, знаете ли его имя, а знаете ли вы что-нибудь о человеке самому, если вы... Самому нет, я знаю, потому что вам то ли доверенный, то ли агент, с которым можно связаться, когда он приедет сюда, и с ним будут связываться. Как с доверенным или агентом. Я только сейчас не помню его имени, это надо посмотреть его имя и все. И от имени кого с ним, значит, можно связаться здесь? He's an agent of a cartoon. He is that. He is that. That's about it. I have it here. Сейчас. Нет. Вот, он приедет на 158-ю сессию МОД. Лысиков Владимир Александрович. Владимир Александрович, да. Это агент. Он агент. А вы имеете эту фамилию, вам дали это, значит, что вы можете им пользоваться? Да, что был разговор здесь в президентуре, я потом себе сделал пометку. Ага. Был разговор о том, что вот приедет 158-ю сессию МОД, значит, делегация, будет там в составе ее агент Лысиков Владимир Александрович, вот, будет там доверенные лица Борисов Василий Леонидович, это в этой делегации, и затем еще будет... Первая какая-то чрезвычайная радиоконференция с 27 по... Или она уже идет, наверное, уже идет, по 22 февраля. Радиоконференция. Тут должны две девушки быть, вот два агента. Кульбацкая Валентина Дмитриевна и Березина Людмила Николаевна. Обе переводчицы. Кульбацкая Валентина Дмитриевна, Березина Людмила Николаевна. Березина Людмила Николаевна. Это оба переводчицы, которые были на этой конференции, и обе агенты. Борисов Василий Леонидович, доверенное лицо, он возглавляет делегацию. Который вот 4 якобы февраля по 25 будет. Он возглавляет делегацию? Да, он должен возглавлять делегацию. Василий какой? Василий Леонидович. Кроме того, в этой делегации по МОТУ, там доверенное лицо руководитель делегации Жаров. То есть не по МОТУ, а по радиоконференции Жаров. Он доверенное лицо, он руководитель делегации. Вот это то, что я тут слышал. Они тоже договориться эти кремовщики. Агенты. Агенты. Высиков агент. Агент. А Борисов доверенное лицо. И еще раз доверенное лицо. Да. Руководитель делегации. Я часто все-таки говорю здесь. Березина? Березина, нет, не знаю. Березин это common name. Да, это хорошо, просто нет. In the permanent delegation here, first let's look at the resident tour. Do you have that? Yes. And you have the photos right here. Whoops. Yes, yes. Beautiful. It's a power. Power. Do we have numbers on these or what? Этот когда-то здесь работал, но он уже здесь не работает, он был комендантом, и он умер в Москве. Сердце в 63-м году, факт сердца. И дочь, кто не зачем? Number 23 is a cook. 23 was commandant, number... Он был работал здесь, сейчас его нет. 32 was commandant, died in Moscow. Which one is the cook? 23. Это дежурный вахтер в этом самом представительстве. Number 14. He's what? Дежурный вахтер. Вахтер дежурный. Ну, телефон он сидит там. Yeah, it's just a concierge. Yeah. Вот это кто? Это работник представительства, он Хильчевский, его фамилия, он, значит, представитель от Украины. He's a Ukrainian representative, Хильчевский. Хильчевский. Пусть это звонит. Хильчевский. Номер? 91. Just a minute. Just a second. The name is Хильчевский. Фамилия Хильчевский, да, Хильчевский. А ну это он, да. Ну давайте вот здесь оставим, посмотрим. Do you know the name Gustavo? No. That's fine, but that's to say, that's this number. Well, just a minute. Let's put him and we shall see. Maybe. Not in doubt. On No. Mm-hmm. Not one before. Он откуда? Украинский МИД? Украинский МИД, да. Этот какой-то там тоже помощник или комендант, или что-то в этом духе, вот этот вот. Ну, нет, он не оставит. Он помощник коменданта, что-то в этом духе. Это Пожарский. Пожарский, это советник, или кто он здесь? Это МИДовец. Пожарский на МФО. Пожарский. 28 on the list is Nikolai. 91 is on the list, it's Gustavoy. 14 on the list is Chikolayev. Это Бендершев, был помощник министра иностранных дел. Сейчас он здесь советник и первый советник у этого самого... Первый представителя. Бендершев, да. Это какой-то секретарь, он или кто-то, он здесь в 62-м году был так. Это секретарь номер 10, он был здесь в 62-м. Это Смирнов. Медец? Да. Джордж, помогите нам, читайте номера. Хорошо. Я сейчас смотрю, как мне он... Я здесь не знаю. Вот, это Чурин, number 44. Чурин, это работник резидентуры. Это Габричев, number 3, резидент. Я вам тогда ошибку здесь сделал. Вот Хильчевский. Значит, это не Хильчевский. Вот Хильчевский. Вот он. Они действительно похожи, посмотрите. Да, да, да. Они похожи. Вот Хильчевский, точно. Хильчевский, номер 7. Так что там ошибка. Дружок Решетника, который вот приехал в составе делегации, потому что Решетняк тоже от Украины, и они знают друг друга. Вот Решетняк все время пропадает у Хильчевского. У Хильчевского сейчас жены здесь нет, он один, и вот они вместе там. А Решетняк тоже украинец? Украинец, да. И тоже из МИДа украинского? А? То есть из МИДа украинского? Да, да, да. Ну это Рахманов, это зам, ну, Гавричева, 92. Это все? Рахманов. Ну это сам представитель Молочко. Номер один, вот он такой стоит. Молочко. То есть не Молочков, это как его? Николай Иванович не Молочков. Маляков. Молочков, это за протокол. Это Бараян. Who is Маляков? Представитель. Ага. Это Бараян. В ВОЗе представитель. В прошлом когда-то работал в КГБ. 83 is Бараян. Это работник резидентуры, номер 9. Вот он сидит на ИСКА вместе с Рахмановым, Почанкин. Это помощник военного атташе, то есть заместитель резидента военного, доктор Павлов, номер 77. 77, Павлов. Депутат резидент. ГИО. Это вахтер. Да, он тоже. Это консьерж. 18. 18 это консьерж. Это вспомнил. 39. 39. Власов, работник резидентуры. Это оперативный шофер из резидентуры, из 7-го управления, знает слежку и так далее. Это Родин. Родин. Из 7-го их присылают? Это из 7-го, да, оперативный шофер из 7-го. Did he come, is it normal to send a chauffeur from the 7th? Да, обязательно, да. Хоть один должен быть в резидентуре, который знает слежку. Он работал в 7-м управлении во 2-м отделе. He probably took the place of this, Золотова. Золотова. Да. Yeah. А вот этот вот, вот он, 8. Посмотрите, под какой у нас фамилия. Я не ошибся, потому что он немножко не похож. 8. 8. Борщевский. Борщевский. Нет, это другой. Я вот ищу этого специалиста, техника. Вот его здесь я не вижу. Ну ничего, сейчас. Вот, это Пожарский, по-моему, Пожарский, 53. 53. Мы уже имели Пожарского. Yeah. Пожарский и was 4. А 4, тогда другой. 3 is Пилипенко. А, Пилипенко. Yes. Пилипенко, это тоже украинец. Здесь работает. Что с КГБ? Нет. Это МИД. МИД. Сейчас я буду еще смотреть. Лицо вот это вот знакомое, я его видел, но кто он, что он, я даже не знаю. Он, между прочим, на одном из заседаний, сидел Бендершев, пришел на заседание к Бендершеву, там о чем-то они поговорили. Количо. Но они не были. Нет. Вот это лицо знакомое, это тоже не резидентура, нет. Ну, я его видел, а кто он, не знаю. Вот все, кого я знаю, почему? Я с ними не общаюсь даже, их не вижу. Ведь мы работаем на Вилле там, где их никого нет. Вилла ж пустая эта. Вилла, я ничего не знаю. Поэтому абсолютно к ним не хожу. Если я захожу в представительство, я никуда. Поднимаюсь на третий этаж, он там чистится первым. Вот, в резидентуру. И то проходишь так, чтобы тебя никто не видел в резидентуру. Раз. Ты не общаешься. Yeah, indeed. We certainly are. This is the list that you saw the other night. Значит, Маляков, Бендрышев, Габричев, Пожарский, Короленко. Ну вот Лазарев, я его и даже не видел, не знаком с ним, но мне сказали, что вот это вот Лазарев Иван Иванович, это военный резидент. Это мне сказали. Ну, Хильчевского я видел, он представитель МИДа украинского. Почанкин я вам показывал, это вот сейчас, как и Рахманов, работает. Смирнова не знаю, Кондакова не знаю. Сорокин, вот Сорокин, но я его фото почему-то не нашел здесь. No, I don't think we have it. Сорокин. No. We don't have them all, unfortunately. Ага. Вот этот вот специалист, он здесь работает в ранге атташе. Между прочим, парнем получает что-то такое 1000 франков всего лишь. У него жена и двое детей. И как я слышал, из них франков 200-250, это уходит 200 за квартиру, франков 50 всякие взносы и так далее. У парня остается 750 франков всего лишь. Сорокин? Да. Живет чуть ли не в проголодь. Старый. Люди многолавцы. Да. Вообще у них ставки здесь очень маленькие. Да, по сравнению с ними. Очень маленькие ставки. They have a housing allowance. They first come in with such peanuts they can't do anything with. They'll buy this and that, 400 francs. Шкунчик, чепники, вот. Рахманов was in debt because of this. What was Sorokin's position like that? Сорокин атташе в представительстве, но он на этом деле сидит, в основном, на специалист по этому делу. Плюс он может проявлять фото там и так далее. Но нет, но не специалист по подслушиванию, а специалист по работе ли наружка вот с этой аппаратурой. Понимаете? А вот это из какого отдела будет призван? Я даже не знаю, он может быть из АТУ. Из АТУ может быть. Может быть из 8-го управления. Он здесь всего лишь около года находится. Кто зам-резидент? Зам-резидент Рахманов. Рахманов? Только больше нет. There is no other deputy anymore, but general has CE deputy is in there. Ну вот этот Родин, Володя, это мы говорили, это оперативный шофер. Тоже говорили yeah. Родин. А Ельбакьянца здесь еще работает, я что-то не видел даже. Этот вот. Работает, он в 1962 году работал, а сейчас нет, но это не КГБ. Чиликина, как я вам говорил, вот этого, это не работник советского представительства, он просто работает по левой настен, его подозревают как агента, агента американского там или какого-то, Чиликина. То есть он не советский подданный? Его никто не присылал сюда, не МИД, никто. Он здесь. Хуже, я думаю. Он эмигрант или кто он там? Чиликин. Не, он агент не наш. Его наоборот, советские подозревают, что он агент является либо американским, либо чем-то. А, ну может быть, но он здесь живет и. He's been out for 30 years. That's it. If he is an old emigre, he might be working for a foreign service. They suspect him of being a Western agent. That's so sad. ИЛО, что такое ИЛО? Это МОТ. МОТ. МОТ. International Labor Organization, это и тоже. Мы говорим, интернациональный... Ну, здесь вот Парахников, это агент, как я уже говорил, Парахников, да. Агент, Павлов, зам военного резидента. Да. Зам военного резидента. Вот кто работник, вот. Вот это вот то, что я ставил под вопросом, Кубышина, нет, это не то. Вот кто работник. Еремеева Нина Ивановна, это работник резидентуры. Вот она. Потому что когда я был в 62-м году, ГУК говорил, вот Нина Ивановна, там, вот почему как зашел разговор. Мы, Павлов нам показал там одну девушку, просто так шутили, говорит, вот, а ГУК мне говорит, нельзя, говорит, Еремеева, говорит, так, он начнет болтать, что имел контакт. Еремеева, говорит, узнает, сразу доложит Габричеву, и тут, поэтому, говорит, нельзя. Вот она. Но ее не было, она была, когда я вначале приехал, она была в отпуске. А какой ее должность? Она в МОТ, МОТ работает. Ну, она работник резидентуры, ну, какой-то там маленький работник. Вот. Вот этот вот парень, Журавлев, вот он, Журавлев Юрий. Вот еще что я о нем слышал. Журавлев Юрий. Парень, который, значит, работал, а закончил институт международных отношений, работал в КГБ. Вначале работал он в 8-м управлении, немножко поработал, ему не понравилось, потом его взяли во второе главное управление. Ему опять-таки не понравилась работа, он ушел. Парень, который о себе думает с большой претензией, считает себя чуть ли не гением. Недавно, значит, у него был какой-то эксидан с машиной. Стукнулся, приложил машину. Не успел приехать, он недавно только здесь работает. И когда его на партийном собрании или там на каком-то разбирали и говорили, вот видите, какие у нас случаи бывают, и Журавлев после этого выходит, говорит, подумаешь, говорит, какое говорит, случилось, говорит, горе, машина задел. Резидентура на него настроена, что говорит, парень, который может свихнуться, за которым нужно следить и следить в оба. Вот это вот для кандидата может быть. Но он как кандидат. Ушел из КГБ. Да, ушел по своему желанию. Потому что и продвижение ему не давали. У него претензий много, он претендует на много, а как работник он слаб. Единственное только самомнение. But such a person can be sent abroad for the MID? Он перешел работать в МИД. Он знает хорошо язык, знает, значит, неплохо, так сказать, как медовский работник может считаться, но с большим гонором. Понимаете, с большим гонором. Я, говорит, вообще, говорит, рожден чуть ли не сразу послом. Ну так, примерно, это грубо выражается. И резидентура за него тот же Габричев, там и Рахманов боятся. Он здесь недавно. Надо смотреть за ним в оба, и вот на него, по-моему, надо набрасывать агентуру. Можно этого парня подизучить и посмотреть. А, так сказать, по знаниям, по образованию у него впереди будущего может как видовский работник двигаться и работать. Значит, Кубышев нужно выкинуть совершенно. Да, да, ту выбросить, да, выбросить. Вот она. Вот она, вот она. Ну, Бараянов, знаете, нет. Вот вы что думаете, что Кустовой это работник резидентуры? Нет. Нет. Ну, Рахманова, да. Уколова это агент и активный агент, как мы говорили. Теперь, вот это что за организация? World Health Organization. Как? World Health Organization. Так нет, вот она же. А вот это вот? Вот WMO. WMO. Метеорологи. Теперь, а вот это вот? IT. О, вот это вот. А вот почему я и спрашивал, потому что Красный Крест. Ну я вам о нем говорил. Вот это вот работа. Резидентура. Ну, считает его слабым работником, да. И он где-то там на отшибе, говорит, мало, редко появляется в резидентуре, говорит, черт его знает, что он там делает, ничего. Вот. А Енакиев, Он здесь не сидит в Женеве, понимаете? Это работник резидентуры. Но он и в Вене, и сюда приезжает. Это работник резидентуры. Теперь вот то, что сейчас занимает Драгунов в доме, Георгий Петрович, здесь сидел раньше корреспондент был, сейчас я вам скажу, как его фамилия, Кий, полковник он. Полковник, он корреспондент здесь был в 62-м году, в прессе. Другая фамилия. Максимовский. Максимовский. Ну вот он уехал. Вот. А этот чистый. Нет. Нет. Нет. Вот все. Драгунов чистый. Да. Where is Максимовский? Максимовский? Он сейчас, не знаю, уйдет ли он на пенсию или что. Потому что все-таки он полковник, он проработал лет много. У него с выслугой получается лет 27, а то и 28. С выслугой, так сказать, с годами, год за год, когда год за полтора. Вот, и если, так сказать, он так покрутится, посмотрит, то может годик поработает и уйдет, наверное, в пенсию. Уже Габричев ему дал характеристику неважную, очень неважную. Вообще в резидентуре все Габричева не любят, в резидентуре. Дальше, в представительстве, и тот же Маляков Габричева не любит, опять-таки. И понимаете, вот Рахманов говорит, когда ездил, он под Новый год ездил на несколько дней в Москву перед Новым годом, в конце декабря. И говорит, когда я пришел, мне спрашивают, ну как, говорит, Габричев, я о нем ничего плохого не сказал. И там, говорит, в 4-м отделе первого главного управления, даже удивились, ты, говорит, первый человек, который на Габричева не капал, не наговаривал ничего. Потому что все, кто не приезжали на Габричева, говорили, что это пустое место. Ты, говорит, первый человек. Он говорит, ну ты сам понимаешь, зачем я только начинаю здесь работать, зачем мне говорить? Я решил промолчать. Вот, Габричев здесь цимбал говорил о том, что я надеюсь, что хватит, что может мне замену и так далее. Я уже здесь долго сижу. У него, правда, эти ребята, и взрослые уже ребята, такой возраст критический, когда нужно за ними смотреть. Вот, а они там находятся. И он, так сказать, хочет отсюда уехать. Ну и говорит Цимбалу, может, шутя, может, правда, я не знаю, как это, насколько поверить этому. Он говорит, ну зачем? Замена, говорит, вот есть вот Рахманов, пожалуйста, пускай будет заменит. Рахманов, ну говорит, что вы, говорит, нужно мне такую вот. Я вот тогда вот рассказывал, я даже сейчас и не помню, потому что я тоже слышал тогда вот от Гука что-то, и все. Понимаете? Тоже ничего. Абсолютно. Потому что Рахманов не знает их еще. Весь народ не знает. Он знает только тех, кто работает вот в ВОЗе. Рахманов знает. Остальной народ он не знает. Я у него спрашиваю, а как вот Пожарский, я говорю, я вот тогда помню, видел, как у него. Я говорю, да я даже не знаю, видел один раз еще. Понимаете, он еще народ-то не знает. Теперь, а больше мне не с кем даже и поговорить. Не с кем. Но они же заседания имеют иногда, официальные там бывают. Ну, совещания оперативные, то есть работники собираются оперативные, бывает, конечно. Но я говорю, а там не с кем поговорить, абсолютно. Last time, you thought that the total strength of the residentura would be about 15, 17, 20. Есть шифровальщик, я его видел, высокий, длинный, худой. Но вот я его что-то здесь и не узнал, что-то промелькнуло. Не очень худой, такой высокий такой представитель. Он не выходит из резидентуры, да. Нет, такой, вот. Но я его здесь вот что-то промелькнуло, я его не узнал. Я его искал, и я его не узнал на этих карточках шифровальщика. Я вот его искал, искал. Здесь есть еще шифровальщик. Возможно, это не было. Может быть, его нет, потому что он недавно здесь. Недавно. Ага, recent arrival. Да, недавно. So maybe you don't have a photo yet. Tell me how he looks again now. He's tall. Высокий, такой немножко продолговатое лицо, длинный нос такой. Такой интеллигентный вид у него. Looks like an intelligent. Да, ни очков не носит, ничего. No glasses. Длинное немножко лицо, длинный нос, темные такие волосы, dark hair. Темные волосы, вот высокий, представительный такой. How old? Я думаю, что лет так 35-36. Да, его здесь нет. А Грузский сыновачек тут бывает? Здесь есть, есть, есть. Грузский есть. Но я его сейчас не знаю. Да, Грузский есть, шифровальщики обязательно. И шифровальщики, конечно, есть, должны быть эти самые представительства, то есть МИГовские. Из групп только двое человек, да, или больше? Нет, наверное, еще есть. Ну, здесь, может быть, человека 4-5 от силы. Человек 4-5. 4-5. Да. Кривошеев. Да. Кривошеев, Лазарев, да. Лазарев и Павлов. Павлов, вот это я троих знаю, а шифровальщик 4. Ну, может быть, еще один человек. Это Кортлахев, Форнер, Лазарев. Опять-таки, я Кривошеева не видел, но мне сказали, что он зам, а я его тоже не знаю, понимаете? If you were in the position of our resident here, where are the weak points, either in people or in operational methods? Where could we work against this? Какие слабости в нашем миссии? Что вы видите в слабости в этом? Или в качестве людей и обстановки? В каком порядке видите тут слабость? Если с нашей точки зрения вы на резидентуре работали? Да, против резидентуры. Да. Какие вы видите слабости? Слабость основная, народ абсолютно не сильный. Два человека более-менее заслуживают внимания, это Рахманов и Власт. Два человека. Почему? Как работники. Good workers, Власов и Рахманов. The others are good workers, yes, but... Да. Бочанкин абсолютно сырой человек. Он работал до приезда сюда, работал в первом отделе второго управления Украины. И как работник, Бочанкин. Как работник он еще слаб, зеленый. Да. Чурин очень слабый работник, я его в 62-м году видел и сейчас. Очень слабый работник. Вот если бы мне предложили Чурина, я бы больше ему, чем младшего оперуполномоченного в 7-м отделе не дал бы. И то только из-за знания там языка. Откуда вы эти впечатления получили? От Габричева? И от Габричева, и сам я чувствую человека. Чувствую человека. Вот то, что видел немножко, я чувствую. Но Рахманова-то я знаю. Рахманова я знаю. Рахманов и вербовщик был в то же время, вербовал сам иностранцев, правда, восточников, когда работал в 5-м отделе. Руку набил, умеет работать с агентурой, очень хитрый человек. Can you tell us about some of the people he recruited? Не знаю. Just, не знаю. Я знаю о том, что были у него вербовки. Я работал по восточной. Да, по сотруднику посольства в Москве. But in terms of operations, что? How should we go about it? С точки зрения операционного, с нашей стороны, как вы, по-вашему, нам нужно было действовать? Is there much, do they have much... Я бы на вашем месте, во-первых, усилил агентурную работу иностранцев, иностранных агентур, я имею в виду иностранцев, пускай это будет из числа швейцарцев, может быть англичан, может быть там французов, может быть еще каких-то других национальностей, пошире бросал и на каждого. Вот где-то, предположим, работает там в МОТе кто-то, ну не его. Вы понимаете? Обсасывать надо людей, надо их активно изучать. Активно изучать. Надо их вытягивать, надо с ними встречаться в городе. Знаете, That you should intensify contacts using third nationals. Но не американцев, не надо американцев. Don't use Americans. Потому что это сразу будет пугать, настораживать, yeah. Не нужно. That will be a alarming factor if an American is the one who's trying to develop. Теперь да, чувствуете вы, предположим, что вот тот же, предположим, тот же Рахманов, вот я предположим, это как пример, какой-то Рахманов с кем-то начинает контактировать. Каким-то человеком. Посмотрите в плане того, что а нельзя ли этого человека установить с ним доверительные отношения вам, я имею в виду резидентуру здесь, американской, сделать его агентом или доверенным, или привлеченным, и пускай. Рахман к нему сам проявил интерес, сам с ним общается, но вы на какой-то стадии его привлекли, и теперь уже все встречи идут под вашим контролем, что он хочет, и вы будете наводить, руководить. Понимаете, это будет самое наилучшее. Самое наилучшее. For example, if Lakhmanov, say, или какой-то либо другой работник в резидентуре, just as an example, is seen to be developing, встречается с кем-то, домой себе приглашает, что-то такое, контактирует. Invites him home to, takes him out. Поставить перед собой вопрос этого человека, привлечь к себе. Еще и double development. А потом вы можете через этого человека расширить круг, еще своего пустить. Женщину там или еще кого-то там уже при удобной ситуации, компания, где-то пикник и так далее. Да. Понимаете? Да. Но круг такой брать. И брать именно почему я говорю вот через человека, которому сам он проявляет интерес. Только потому, что это не надо вызывать подозрений. Он сам на него вышел. Вот здесь осторожное руководство и обкладывать его как зверя в берлоге. Своим людям. That he already originally has shown and demonstrated an interest. И через него уже чувствовал контролировать все и наводить людей через него, через других, кого-то подвели, а через другого другого, но своих и окружать, окружать, как обкладывают медведя. Like you surround a bear, just keep on getting more people around him that you can work with to block him off in all of his own operational yeah. Context. А потом уже можно действовать, ну, в зависимости, когда он придет на квартиру, там и техники подслушать, когда уже сложатся какие-то определенные отношения, когда вы уже будете давать вопросы, которые должен поставить ваш человек, можно и проконтролировать техникой, записать, можно и сфотографировать, может быть, куда-то его вытащить. Ну, так, например, вот я его вытащил туда, мне рассказывали, чтобы его сфотографировать, такие моменты, что-то поддать, и набирать, и изучать как человека, и контуры набирать. Где-то за него не дать ему заплатить, а самому. То есть, понимаете, ставить в какую-то зависимость. Потихонечку брать, приближаться. Try to approach him. You haven't get into obligations, not that necessary, but having some paid for. And he said, well, I suggested offhand, probably you'll laugh at this, the idea of taking photographs with girls in the background. Just as one element of a whole approach plan. You get certain kinds of compromise material. Нет, вот и такое фото, так это было для Рахманова все, конец карьеры. Все, он отсюда бы уже уехал немедленно. Yeah. Если показали фото, и у них поцеловал в этом подоклане. Все. So girl was kissing him, и надо это делать, если вы чувствуете, что к работнику вы не можете подобраться. Вот есть работник резидентуры, который вы изучали, не получается, а он лезет активничает. Надо убирать его. Надо фото подкинуть. Thing like this, на имя там личное, там жадничего или еще что-нибудь. Для того, чтобы убрать человека этого. You're not making hay with him, but he's working actively and he's dangerous. Then get rid of him. Throw a compromise out about that. То есть надо действовать шире, большим фронтом, широким фронтом. Approach it on a broad basis, not just by one agent. What would be the result if we approached him for recruitment? Also, он на этом сыграет, конечно, он на этом, понимаете, в чем дело? Разведчик или контрразведчик, вот ему предложили, а он не чувствует за собой ничего за спиной, нет у него, и ему предлагают, его вербуют, он no. Приходит, рассказывает все, он вес получает, он отказался и так далее. Другое дело, что там уже смотрят, вот к нему стали приставать. Значит, он его не раскрыт как оперработник, его знает, надо его все-таки заменять. В другую страну можно, но отсюда надо убирать. Но он себе на этом зарабатывает кредо, отказавшись, и все, он сказал, вот такая-то попытка. Yeah. Really no, his point is that if you've got nothing on him, or very little, if he doesn't feel anything on him, yeah. And you throw a pitch at him, recruitment, this is good for him there. I mean, he refuses. He goes and tells about it, and even though it's possible, of course, that he'd be withdrawn, But it's still, this is built up, this is, he doesn't suffer from the fact but he might be withdrawn. He might be withdrawn. Too many people, yeah. Mm-hmm. And he said, if too many people start annoying him, then they say, well, look, you're blown. For that reason, even though they pat him on the back, being the way he should be, secure on that, and put him out maybe to another country, but you're blown here. Too many people know who you are and they're throwing you pitches. But he would get prestige from it, so this would be actually a good thing in the record. Unless you had something on him. А вообще-то, вообще, я бы так вот начинал разработку. Есть какие-то ведь досье же на них, так, раз вы их знаете. Вот начинается разработка чивара. Что за человек? Все, что у вас есть. Дальше смотришь. Его круг знакомых. Его поведение. Его интересы как человека. Поведение в городе. И все это вот в комплексе этом смотришь, и тогда уже думаешь, а с какой мне стороны к нему подходить? You take the known dossier, you look to see what you can find out about his acquaintances. You see where he goes, what he does. You study the man as completely as you can. His personal interests and desires, personal characteristics. Then you see in what way you should approach him or get at him. Но действовать не по одном каком-то направлении, а во всех направлениях, во все направления действовать. Предположим, здесь он с кем-то контактирует, уже сюда подбираться, чтобы это был ваш человек. Здесь он к чему-то проявляет интерес, сюда. Он куда-то входит в город, смотреть за ним, что в поведении. То есть, понимаете, набирать. Теперь. Where do these people meet their agents in Geneva? In general. Где они встречаются? Из конспиративной квартиры нет. Нет, конспиративной квартиры нет, в основном в городе. Могут быть за пределами Женевы, вот как вот Габричев ездил в Лозанну, и она откуда-то приезжала, это Жанна, вот. И может быть это Гук назначал часто ланч какой-то договориться, окей, и там позвонит из автомата своему агенту, там в час 15, час 20, 13, 15, 13, 20. Там так, все, встретились, чевали вместе, говорили вопросы. Ну, до этого он, конечно, выезжает, проверяется. Если он чувствует за собой какую-то такую наружку, он, значит, привлекает еще вторую, третью машину, вторую машину. Тот же оперативный шофер выезжает, и его на подступах прикрывает, смотрит, нет ли. Потом сам покрутится. Но Кук вообще сам, значит, изредка, очень редко брал машину. Он сам крутился, потом бросал машину, чувствуя ничего нет, и уходил. Куда? Where are the cars kept? The operational cars? Где машины оперативные держатся? Хранятся? За базу ездят? Нет, ну вот машина Габричева находится там же в представительстве, там есть гаражик, 6 машин, машина Габричева. Там же есть еще маленький гаражик, который принадлежал старой вилле этой, гараж. Там еще у них теплый гараж, теплый, это вновь выстроенный на 6 машин, он не теплый. А этот теплый гараж, там вот оперативная машина, вот этот самый Зефир стоит, Opel Zephyr, красный, черный, красная обивка кожаная. Это вот на которой ездит вот этот Родин, оперативный шофер. Вот эти вот машины. Остальные у работника у кого где. Вот, предположим, Рахманов ездит на машине Гука. Но он тоже не сразу ее взял. Сначала кто-то поездил из представительства, потом кто-то из мидовских работников еще там поездил. А потом как будто бы он купил, чтобы прошел определенный промежуток времени, чтобы не почувствовали здесь, так сказать, взаимозаменяемость. Mm-hmm. Знаете, что сразу у него уже на Гука. То есть он время определенно создали. Он свою машину ставит около дома, где он живет. Там в гараже. Власов, предположим, ставит у себя машину. Вот так. His own personal residence. Только вот две машины стоят у них в представительстве. Это машина Габричева и машина, вот эта оперативная машина, на которую ей водит шофер Родин. One's in an unheated garage with houses six cars, with Габричев six. And next door they have a heated garage. Но другое дело, что, предположим, Габричев может сказать, ты сегодня поедешь со мной Родину, садись за рулем в мою машину. Это машина Opel Zephyr? Зефир, да, черная, шестицилиндровая, черная, красная обивка кожаная внутри. Uh-huh. У Габричева капитан. Red upholstery black car is the operation car. Opel Zephyr. Uh-huh. У Рахманова машина Гука, Риджанс, этот самый тоже черный. Как? Риджанс. Regions. I don't know what to make it. Regions, you don't make? Regions? Regions, она как-то. Regions. Regions. Ну тоже. Regions. Regions. Regions. Regions. It's border. If Vlasov was going to meet an agent, would he go directly from the office? Он может, нет, не прямо из офиса. Он может где-то в городе договориться, предположим, у него встреча, предположим, в 19.00 у Власова. Встреча в 19.00. Он об этом говорит Габричу и говорит, я прошу мне подкинуть машину. Они все, между прочим, пользуются этой машиной Родина, чтобы он понаблюдал. Значит, Родин часов так в 6, там, в 5, пол шестого выезжает, где они договорятся в определенном месте, в какой-то район. И, значит, в этом районе он следует за Власовым, может его опередить, может опять отставить, но смотрит, чувствуя, есть ли, нет ли. Потом подает какой-то определенный сигнал или отворачивает на определенном участке, и Власов уже уходит себе, чувствуя, думая, что он чист, без хвоста. Do any of the members of the Residentura go out to bars and drink and where? Посещает пьют члены Резидентуры. Все скрывают, такие вещи. Ну, Рахманов был со мной. Does Rachmaninoff is SK? Did he speak about this at all? About local problems? Нет. Конечно, просто это же самое собой разумеется, бояться. В то же время мы с Гуком, когда бывали, хотя и Гук был сам резидентом, но так, чтобы никто из резидентуры не знал. Rachmaninoff didn't talk about his personal operational problems. У него пока ничего. Единственное, что он говорил, что я, говорит, боюсь, говорит, мне, говорит, слава Богу, уже 23 года высылки, говорит, 2 года осталось до 25, говорит, мне эти 2 года перетерпеть, а потом я уже вольная птица. И то я в любой момент, если что-то не так будет по работе, скажу, говорит, бай, я иду на пенсию. Но, говорит, сейчас мне нужно, говорит, додержаться, говорит. Но я боюсь, говорит, что по главному противнику, то есть по американцу, навряд ли что-то. Ничего, говорит, пока нет, чтобы вытекало, что можно было. Если только позволит какой-нибудь случай, как говорится, свалиться с небес. Well, he said he doesn't see any operational problems. Yes. Да, он не видит. Не видит. Он говорит, ты понимаешь, хотя и считается, в центре считают, что вот в Женеве такие возможности, но не можем мы их найти, эти возможности. Нет, я и не вижу. But are there no agents in the Soviet immigration here, the Russian immigration? Эмиграция, есть, но они очень к ним относятся весьма-весьма подозрительно. Наверное, что-то есть из эмиграции, что-то, наверное, есть. Наверное, что-то есть. Но они очень к ним относятся с большим предубеждением. Боятся, так сказать, подставы двойника. Боятся. Are they working on diplomats in the UN? Работать по дипломатам. Ну, конечно, это задача, конечно, работать по дипломатам. Primarily, first thing. Конечно. But, но основная задача – это основная гражданка США. Basic mission is USA. USA. But they have the penetration of the police still. Ну, я говорил о том, что вот то, что я почувствовал от Габричу, что они Луке, этому Лукаеву, кажется, кличка, они не очень-то ему доверяют. Боятся, что это такое он крутит. И потом, видимо, у него возможности не очень-то большие. They don't trust him quite completely. He seems to be evasive. Они боятся его немножко, опасаются. And besides his capabilities, his opportunities, I said, я почувствовал, что возможности у Луки небольшие. Потому что, когда я говорю Габричу, ну ведь Лука-то может вам помочь вот этому по политической полиции? Он говорит, я понимаю, не может. И к тому же говорит, и подозреваем его все-таки, боимся. Но это чувство, конечно, оно и остается у 99% агентов, которых ты имеешь исчисленных фактов, оно и будет оставаться, только какое-то уже действительно так. Уверенно в нем, чем доказал уже. А так это чувство все равно должно было быть, и должна быть соответствующая проверка этого агента. Хотя у тебя он до сих пор уже 3-4 года, но ты никогда не должен забывать о том, что нужно все-таки его проверить. Most of the agents, they feel that he has to be checked every so often. Complete trust isn't there. But they recognize the danger here from American intelligence, don't they? The American intelligence was against... Yes, yes, yes, yes, yes, yes. И в то же время понимают, что и швейцарцы, в частности, вот этот кантон, вот этот Женевский, вот эта полиция тоже не очень-то активно работает по ним. And in the communist or leftist parts of the Geneva population, do they have agents? Я думаю, что есть. Я думаю, что есть. Почему я так думаю? Потому что недавно какие-то материалы, когда уже почта ушла в Берн, почта уже ушла, почта в Берн, а в Берне она комплектуется, и уже из Берна они курьеры ее везут, то Габричев забыл отослать материалы, что такое по компартии. Я их не видел, какие-то списки, там еще что-то такое. Вот. И в частности, я только единственное, что видел, это партийный билет коммунистической партии здесь. Она здесь партия называется не коммунистическая, как-то она иначе. Там трудовая партия, что-то. Да, да, трудовая партия. Я видел партийный билет, я удивился, я говорю, уж это вот такой вот листик, написано коммунистическая партия, там Швейцария. И вообще же, на один год всего лишь, да, у них на один год. А что за материал, я не мог видеть. Это он сам говорит, вот, говорит, видел, вот такие членские билеты. Но он пустой, не заполненный был ничего. Он отослал этот билет, пустой, два экземпляра, и какие-то списки. И он срочно, так как забыл, он говорит, что же делать, меня будет ругать. Я говорю, ну так что делать? Немедленно машину шофера, я говорю, пускай отправляется в Берн. Успеет я вам идти почту курьером до отъезда? Успеет. Ну и погнал он. А что за материалы? Не знаю. И, значит, откуда они могли получить? Значит, от кого-то из штаба партии. Yeah. Вот почему у меня такое убеждение, я твердо могу сказать, что есть. Yeah. Do they have the facilities here to do any surveillance? Возможности слежку сами проводить на других, так сказать, интенсивных слежку. Активную, уж очень активную нет, но, как я говорил, вот того же этого Родина взять, взять этого двух работников и все. But I mean to follow Americans or others. Активную слежку, просим двигаться туда, возможности у вас есть. Ну, я говорил, какие? Я же говорил об этом. Только если в Родину, я дам двух работников. Да, ну, может быть, вторую машину и еще... Ну, может быть, если что-то такое вот так вот вспыхнет, нужно, они могут попросить Кислухина, чтобы что-то помог еще, шофера подбросил. Yeah, but in terms of agents, agents and Swiss and so forth, нет, нет, нет, нет, нет. And of the automobiles that they would use, they have only their own diplomatic cars? Не, ну могут сесть на машину Власова, на машину того другого, могут сказать этому самому Николаю Ивановичу Малякову, нам нужно две машины, дай команду, потому что дали машины забрать у них на сегодняшний день. Пожалуйста. Маляков же понимает. Yes, они могут взять любую машину. Все имеют тип номера. Нет, не все. Почему? Те, кто работает вот, вот здесь, вот нет дипломатических машин. Теперь не забывайте другую вещь, что можно машину взять на Ренда, как говорится. Взять там еще. А как же? Я им наоборот говорил, я говорю, почему вы не используете, вот там уже Рахман говорил, как вы ездите на явке, почему вы на своих машинах ездите, почему ты как зам-резидента по колонии и по контрразведке позволяешь, чтобы Габричем и своей машины с дипломатическим номером ездила на явке? Я говорю, почему вы не пустите такую вещь, как взять в аренду машину? На день, на два, поручить, чтобы взяли не кто-нибудь вы из резидентуры, а какому-нибудь там сказать, вот там, секретаричке какому-нибудь, пойди и сними машину. Снял и поставил ее там-то. Все. Придешь пешком, ключи отдашь. Подходишь, берешь ключи и садишься, едешь на ней. Так, а почему так не практикуете? Да знаешь, и с финансами поджимают, и то, и все. The expenses, the accounting for that. как-то надо отписываться, что-то такое придумывать, что это очень сложная комбинация была, только в этом духе тогда могут пойти. И потом Габричев как-то говорит в этом отношении, он немножко, понимаете, консерватор. Консерватор. Через старые методы, то время как нужно обновлять, нужно менять все время. Gavrichev says all methods is conservative. These new ways of doing things he doesn't take to right away. Like report writing and justifications are necessary. Чтобы иметь результаты, нужно не жалеть средства и нужно все время видоизменять тактику. Все время видоизменять тактику. Менять методы. Только тогда можно быть результатом. Is Potchinkin also in the Concert City? Yeah. And they're running agents within the South Colonia. Hmm? Yeah, Рахманову, между прочим, ничего не передали. Вот что я еще отнесу. Я говорю, ну, что дезагентуру тебе дали вообще? Я говорю, иноагентуру. Что имеешь же базу какую-то. Он говорит, ты знаешь, говорит, они мне особенно ничего, кого-то, говорит, одного, говорит, предлагали. Я говорю, кого? Да, так. И сказал. Но я, говорит, чувствую, что они почему его предлагают, потому что они в нем не уверены, и отдачи нет, и возможности у него слабые. И я, говорит, не согласился, сказал, мне не нужно. Пока, говорит, на контактах своих, то, что я буду заводить, буду ехать. Это исчезла иностранца. А во всяком случае, а вот этой вот женщиной Уколовой, это руководит Рахман. Этим агентом, или как советским гражданином, это я знаю. This woman, Uholov, is run by him. But he says, I will make out my own acquaintances and so on. He didn't be one for one. Yeah, but she's entertaining foreigners. That's right. No. She, it's not just the South Colonia stuff. She's making contacts. He's directing. Но она может, и можно этому агенту и дать, и по South Colonia она будет освещать одновременно. А как же? Одновременно на косов колонии будет работать. Они не ограничивают. From what you've said about the residentura and how hard it is to go in there, I had a question. I suppose it's impossible, but is there any possibility before you leave of our putting something in the residentura? Technical device? Возможно, в резидентуру, конечно, еще не уехали вложить. Скажем, микрофон. Через вас. Можно. Насколько он будет, так сказать, габариты его малые и так далее? Small size. Yeah, very small. Very small. Будет ли он магнитный или как, чем-то купить? Там нечего. Там магнитного я не знаю. Где его нужно куда-то? Есть, предположим, вот... в этой комнате. Ну надо, если ставить, так не надо ставить, кажется, это в кабинете у Габричева. И Габричев сам. Самое ценное место. А? Это будет самое ценное место. Мне кажется. Ну там две комнаты. Значит, я могу быть. А тоже как мы у нас? Не с чем. Вообще не знаю. А это какой-то мелкий работник, то ли телефонист, то ли что-то в этом духе. 22. He was hiding in the envelope. Can we go over that so I can have an idea of the layout of the residentura? We need to come out. First, the house is like this. Yes. It's a two... See, there's the entry door. Entry door, да. Вот это вот, значит, вход. Сюда входишь, здесь сидит дежурный на первом этаже. Здесь стеклянное, все стекло. Здесь дежурный сидит. Здесь, значит, it's a little house at the open, right on the... Вот. There's a little place on the outside, or is that just a gate? А, это гараж. Гараж на 6 машин. Вот. Значит, входишь сюда, в эту дверь основную. Вот здесь вот дежурный. Здесь просто столик такой, можно посидеть, там кого-то ожидают. Это все под стеклом здесь. Здесь вот на первом этаже, сюда, после... Вот, предположим, дежурный вот так вот. Сюда вот такой проход, коридорчик. Здесь вешалка, вешают пальто. Здесь несколько комнат. Здесь несколько комнат. Это на первом этаже. Теперь вот лестница. Вот, и она сюда идет. Вот входишь в эту дверь, здесь прямо по лестничке поднялся, по первой, входишь в первую дверь, она видна отсюда даже, видна. Входишь в эту дверь, сюда, здесь вошел в дверь, здесь лифт. Поднимаешься на лифте на третий этаж. Третий этаж. Вот поднялись мы на третий этаж. Выхожу из лифта, вхожу. Вот вхожу, вот третий этаж. Вхожу сюда, вот вхожу. Вот это зона безопасности, третий этаж. Вот я вот, нет, вот лифт здесь, вот я поднялся на третий этаж. Вот здесь коридор. Где коридорчик узенький? Да. Это швейцарский третий этаж, не по-русски, да? Да, он первый там чистится, на лифте первый, потому что здесь какие-то буквы, и здесь какие-то буквы. Когда сверху я опускаюсь отсюда, я жму вот эту кнопку. А он там написан один, да. Ну это я просто говорю по счету, третий. Это зона безопасности, у них считается. Это зона безопасности. То есть здесь проверено все и так далее. Вот вхожу я сюда, в эту дверь. Значит, здесь сразу же дверь, это вот в резидентуру. Дальше здесь вот дверь, здесь, здесь, здесь, здесь какая-то, теперь вот здесь и здесь. Все, это вот такой вот. Больше ничего здесь нет. Здесь коридор. Да, да. Здесь вот комната Малякова, Бендрышева, еще чья-то. Здесь Габричева, официальный кабинет, как советника представительства. Как советник представительства. Он здесь может агентуру принимать. Не знаю, не знаю кто. Здесь референтура. Референтура, но чья? Это самое видно. Здесь двери нет. Здесь вот есть какая-то вот дверь еще, вот здесь, вот здесь. Может быть, здесь у них шифровалка, бог знает. Но здесь шифровалка вот этого представительства, МИДовская, референтура. Там сидят, пишут, а еще другие комнаты, я туда не заходил, видно, там шифровальщики сидят. Это вот официальный кабинет Габричева, где он и агентуру принимает советскую. Кто-то приехал с делегацией, он прямо здесь приглашает, здесь принимает. И здесь он может принимать официально по своей крыше. Сюда вот входишь в эту дверь, и сразу ее раз закрываешь. Вошел сюда, здесь вторая дверь еще. Вот, и здесь дверь есть. Здесь маленький вот такой вот, вроде коридорчика. Здесь окно закреплено, здесь еще дверь. Вот здесь вот скрываешь вот этим вот ключом. То, что мне дали, вот вход в резидентуру. Таковую. Yeah. Вот. Сюда, вход в резидентуру. А эта дверь открывается сама по себе? Это сама по себе. Mm-hmm. Это тоже сама по себе, и это сама по себе. Вот это на ключе. Теперь этот проход, он может, минуя здесь, Габричев, сюда выходить и туда куда-то в живое помещение, там спускаться, где они живут. Mm-hmm. Он живет сейчас на первом этаже где-то. Mm-hmm. Вот, входишь вот в эту вот дверь основная, вот дверь, входишь, здесь одна дверь на ключе, вторая без ключа, затем маленький такой коридорчик, вот такой вот маленький, здесь дверь, сюда я здесь не был, не знаю, что здесь такое, но здесь у них видно сейф и там и так далее, она закрывается, и сейф там закрывается и так далее, туда не пройдешь. Здесь вот комнатка, где вот сидит вот этот вот техник-атташе, который у него аппаратура эта самая, чтобы слушать, если работают по рации, слежка там и так далее. И здесь же... Где-то здесь вот фотолаборатория. Здесь вот фотолаборатория. Вот здесь вот маленькая. А вот дверь, вот одна комната. Одна комната, здесь сидит Почанкин. Вот здесь вот Почанкин. В эту комнату входишь. Здесь, значит, вот нарисуем эту комнату. Вот я сюда вошел. Здесь стол Почанкина. Здесь еще стол, и здесь еще стол. Они свободны, приходят работники, и здесь могут писать. Власов ли пришел, Чурин ли, кто, и могут здесь писать. Здесь, значит, маленький столик, здесь печатает жена Рахманова, когда нужно, на машинке. Здесь у них такой вот шкафик, шкаф, пошире этого, там, значит, верх стеклянный, низ такой-то шкаф. Вот, может быть, к этому шкафу с задней стороны можно прикрепить. Здесь вот дверь, она открыта, и может закрыться, и вход в кабинет Габричева. Он вот такой вот, вот такой вот. Здесь у него стол, да, два окна, одно, второе, вот окно. Вот, здесь у него тоже шкафик. Вот это вход в дверь. Здесь у него столик круглый, два креслица. Здесь вот такой вот столик, его стол, маленький небольшой стул. Здесь, здесь. А где Олег разговаривает? Нет, они беседуют и здесь. Работники говорят свободно, и здесь свободно говорят. Но здесь Габричев сидит. Здесь Почанкин или кто-то вечером пришел. Где сидел Гук? А это раньше ведь не было этого здания. В 62-м году это здание-то строилось. Гук, когда приходил, он... Да, здесь же еще у Габричева второй столик есть. Второй рядом здесь. Когда приходит Рахманов, он здесь садится, работает. Не в этой общей комнате, а как зам сюда. К ним приходит. Вечерами. Вечерами в основном они собираются. Приходят в резидентуру, потому что они сидят под крышами. Они могут после. они в резидентуру вечером, явки в основном вечером. А Почанкин почувствовал все время? А Почанкин вот здесь, вот в этой комнате, потому что ведь он, да, смотрите, он нигде же ни в какой организации, он числится третьим секретарем представительства, но он освобожден от всего, он сидит здесь. А сюда только и с той стороны, когда пришли. А комната там? Шифр комнаты я не знаю. Либо она, значит, может вот здесь быть, либо здесь. Да, будет вот где-то вот видно здесь шифровалка. А грузские люди здесь сидят? Не знаю, не знаю. Но это здание? Здание, конечно, здесь. Референтура, ГРУ. Тоже не знаю, где. Должен быть... Здесь, вот здесь, зона безопасности. Может быть, она здесь, вот знаете, может быть. Вот эта зона безопасности считается на третьем этаже. В каком смысле зона безопасности? Ну, то есть они ее проверяли, и техники здесь долгое время сидели, и проверяли, нет ли ничего. Потому что ну, стены, видно, вкладывали, экранировали там и так далее. А, часто? Ну, во всяком случае, когда это здание строилось, так и только закончили, они не начинали, пока все не обеспечили. А вот так они могут вызывать сюда, периодически они могут вызывать. Но пока они считают, что у них свободно здесь. И Габричев говорит, что если может быть какое-то подслушивание, то только дистанционного, так сказать, откуда-то. Предположим, вот тут вот представительство, вот здесь вот, вот эта вилла советская там, а вот здесь вот дорога, да, вот здесь уже поле виднеется. Здесь есть какой-то домишко такой, он подозрительный, что оттуда ведется наблюдение. On this we can build up something else. Now, you go into Gavrichev. Да, да. Ну, например, того же. Сегодня я утром зашел в резидентуру. Понимаете, вот когда входишь, когда их никого нет, то вот эта дверь, вторая, которая не закрывается на замок, она опечатывается. В первую вот я вошел, я своим ключом открыл, вторая печать и опечатывается. Но мне сказал Почанкин, тебе нужно, входи, конечно, раскрывай печать, все. Пожалуйста. Я вот вошел утром, посмотрю печать, я не стал ходить, вижу, никого нет, ушел. Что вы там делали, не будете открыть сейф, ничего? А, сейфы, конечно, у меня ни ключей, ничего, без... Где сейф? А сейфы я не знаю где. Где-то вот... Нет, это не здесь, а вот перед входом сюда. Ага. Перед входом сюда, вот здесь вот, в предбанничке. Потом, видите, в чем дело, насколько я понял. Вот Габричеву приносят папку, его папка запечатана с печатью. Приносят кто? Шифровальщик. Я боюсь, что материалы лежат в шифровалке. И шифровальщик приносит папки. Сам Габричев не идет туда, вы понимаете? Габричев говорит, принесите мне мою папку. Ему приносят, она печатана его печатью, все приносит то. Вот этот длинный шифровальщик. Знаете? Значит, в шифровалке там хранится. Папки с материалами. А там, конечно, судочный дежурство, наверное. Да, такой он же живет, он же оттуда не выходит, его в любое время могут вызвать, все. И, как я понял, в шифровалку никто не входит. Может только Габричев войти. Никто не входит. Ну и сам Габричев не ходит за своими материалами, за своей папкой. А звонит по внутреннему телефону, там же у них внутренний еще телефон есть. Так, звонит по внутреннему. Ну так вы зайдите, занесите мне мои. Рахманов не ходит? Не знаю. По принципу, никто из них не ходит. Что им нужны шифровалки, им приносит шифровальщик, который, по идее-то, и в город не должен выходить. Город. Его квартира там же? Там же. Представительство. Ну, на втором, на первом этаже где-то. Все. Если выходит, может быть, его жена только за покупками, а сам он в город. Но вот я помню, когда был Золотов дружил тогда Виктор Иванович с этим вторым шифровальщиком, который жил в школе. Нет, да, он в школе жил, в школе. Помещение школы. Вот. И, значит, и тот иногда выходил втихую с Золотовым, и то не вдвоем, не с Золотовым, потому что у Золотова нет паспорта, а мог со мной выйти. Кто-то, чтобы имел паспорт дипломатический. Только так он двое, чтобы сопровождали, пройтись немножко. А так город не видит. То есть меры безопасности, конечно, приняты. Who can go in here? Is there a guard here? Нет. Сюда могут входить, ну, любой человек, которому, предположим, нужно зайти к Бендрышеву или к Малякову из представительства, может войти. Может войти. Но принимают они обычно людей. Это зона безопасности. Но это считается зона безопасности, потому что она проверена на то, что здесь нет техники подслушивания. А там здесь никто не сидит? Здесь никто не сидит. Но когда вы внизу-то входите, вас же видит дежурный, кто это? Он же всех знает в лицо. Всех в лицо знает. Я понял, сидит круглые сутки. Да, они меняются, да, и круглые сутки. Зоны закрыты. Yeah. And is there anything metal in here? Что? Anything, металлического нет. Только единственное батареи, но они уже очень маленькие. Там ничего не прикрепляется. Они такие, знаете, маленькие, очень там не прикрепляются. Она видна, вот она наружу вся. Она приходит настолько от пола, а вот она видна. Она ничего не загорожена. Почему? Потому что я туда зашел, а батареи я укаркиваюсь. А у Гавича на какой стол? Деревянный. Да, но такое значит, что... Ну, здесь отделение выдвигается, и здесь вот по бокам такие тумбы здесь, наверное, есть. Угу. Ну, которые он, наверное, может, открывает, может, нет, ну что там, канцелярские принадлежности. Would you ever be alone in that office? Да, ну, это бывает, потому что я говорю, пойду, ты посиди здесь. Ну, ну если ставить, так надо ставить и сюда, две надо. И в эту комнату, и в эту надо. Говорите здесь. Говорю, да, свободно, свободно, спокойно, да. Лучше, чем уговорен. Мне кажется, мне нужно в два места здесь ставить. Потому что и там могут, он может туда работника вызвать, беседовать с ним. А тут между собой работники говорят. If it could be in the already installed in some piece of wood, could you... Piece of... Дерево. Дерево, да. Something, some piece that would be natural in here. Can you give us an idea of what it might be? What might be a way to introduce it? Вы можете иметь представление, что если вложить дерево, какого порядка, какого... Ну, я понимаю. Сон, чтобы подходящее было... А, нет, там, ну, это трудно там, не сказать. Так сказать... Нет, ну, конечно. What kind of wood are these? Are these, is it dark wood, these tables? Черный дерево. Да что это вот этого духа? Вот этот цвет. Цвет. There's always somebody here in this room. Нет, ну, бывает, подчанки уходят, никого здесь нет. Картина есть? Хрущев? Нет. Нет, ничего не висит. Висит какая-то такая гравюрка, вот, например, вот такого типа, только маленькая. Дом. Then small landscape picture. Это стол? Нет. Стол, вот. Шкаф. Вот. А что в шкафу? Ну, шкафу, списки делегаций, которые были здесь, все это, списки вот сейчас на разоружение и по прошлым годам официально это Шаполе дает. How big is this room? Is it is wide? Эта комната, конечно, немножко побольше, чем Габричева комната, но эта комната может быть вот такого размера. Смотрите, если отсюда выходишь, вот так примерно, ну, чуть-чуть подлиннее. Вот чуть-чуть можно подлиннее, чуть-чуть. А little bit longer. Mm-hmm. Вот эта комната первая. И у Габричева примерно такая же, может быть, чуть-чуть поменьше, но она в таком положении. Проходишь через эту комнату, здесь дверь Габричева, и она в таком положении. The layout is... So it's about this long. Да. И ширина? Ширина, конечно, ну вот. Вот так. Вот. Ширина. Да, небольшая. Нет, вот здесь, значит, входишь дверь, стол Почанкина, где он сидит, тут работает, один стол еще, который может прийти Власовый, тот еще уже дверь, второй стол. Затем здесь маленький еще столик, где там может печатать, это жена Рахмана Мишиниста. Вот, и здесь вот шкафик вот этот, он чуть-чуть входит. Это дверь здесь? Да, это дверь вот Габричеву. Да, через секунду скорость Габричеву. А у него хватает, в любом положении комната. That's right, that's the girl. Mm-hmm. And this door cabin is that side. That's right, cabin. Only cabinet, no desk. Well, is that here? So, so here would be the... Well, what do you mean, вот так, вот, вот так вот, вот так вот. So, here. And here's the dwarf. Да, вот здесь, она ближе вот сюда. Вот, вот так, поближе сюда. Поближе сюда. А она примерно вот такой же ширины, значит, комната меньше. Вот, поменьше, вот. Она как бы продолжение этой, но перегорожена. Вот здесь вот. So only four people can work here, at most. Да, да, да, да. Чей, ну может здесь кто-то стоять, шифровальщик стоять, разговаривать. And they have their own office somewhere else? Is there an open office for... Нет, нет, нет, no, только здесь сидит. Only, только здесь. А вот этот вот... Yeah. The only ones who work here and here alone are Pachankin. Pachankin, Pachankin. А она приходит в день, может, 2 часа, 3 часа. Да. Ну и он, и Pachankin сидит там? Ну, Pachankin, в основном он сидит здесь, но он, если только выйти в город ему, основное все дело. Здесь он сидит. Чурин, он приходит, когда ему нужно что-то отписаться. Власов, когда нужно отписаться, понимаете? Ну, шифровальщик сюда заходит, когда материалы приносит, и когда забирает материалы, ему тоже звонят, запечатают папку, а далее он унес. А Родин сидит себе в гараже? Родин? Да, что он делает? Родин мотается, либо в гараже, либо тут представительство ходит, либо куда-то там поехать, куда нужно. Поднимается. Да. Нет, он поднимается в резидентуру Родин. Он заходит в эту общую комнату. Когда... Ну, на совещание, конечно, его не вызывает. Нет, если он... договориться, значит, он должен... Да, сюда подняться, безусловно, безусловно. Он поднимается с пол. So you come in here. Where is the шифровальщик? Шифровальщик, он не здесь, он приходит сюда. Yes, but that's in a different place entirely. Ну, все работники имеют такой ключ. Все работники резидентуры имеют ключ, чтобы открыть, войти. This is the ключ here. А это ключ открывает и запечатанную дверь тоже? Нет, а запечатанная дверь, она не запечатывается. Она просто так закрывается и печать. Это на ночь. Where is this double door? Так вот здесь вот двойная дверь. Вот смотрите, вот даже когда входишь. Вот эту вот первую дверь я открываю. Первую дверь я открываю ключом, а вторая, ну вот это самое, нет, одну минуточку. Вот смотрите, одну минуточку, вот продолжим, вот, одну минуточку. Сейчас. Здесь же ведь комната, где сидит вот этот самый специалист по подслушиванию, так? Вот эту я дверь, вот, вот первая дверь, которую я открываю вот этим ключом. И сразу же здесь вот такой простеночек, вот такой вот, вторая дверь, которая не открывается ключом. Не надо открывать. Но запечатывается вот эта дверь одна. Вот эта. Сюда, когда вошли, то вот эта запечатывается. Непосредственно вход вот в эту комнату. Она запечатывается на ночь. А ключ вот от этой двери. А первая. Ну, мастика, это самое, ну, пластилин. И печать. Печать определяю. Да. Контрразведчик. Кто? Контрразведчик. Да. Черты контрразведчика. Да, да. Черты. That's right. Похватки по всему. That's correct. Есть у нас в Америке русский студент, который Асеев. Да. Я слышал, да, я слышал о том, что он остался. Остался в психологическом убежище. И... More nothing, yeah? Больше ничего. Это было не так давно. Немного, I say, we're a little uneasy now, because he may go back. Он хочет обратно? Нам сейчас немножко так, чуть-чуть было, мы не уверены, может он захочет назад. And I just want to know if you knew anything about him. Ничего не знаю. Нет, ну надо ему втолковать, как он поедет обратно, что его ждет. Его, конечно, не посадят там, ничего, но будущего он не получит. Раз он заявил о том, что он просил политическое убежище, он будущего не имеет. Конечно, его, может быть, там и не посадят, ничего, но будущего не имеет. Абсолютно ничего. Ни карьера, ничего. Мы с ним все потерял. I think he's a little Потому что он должен был думать о том, а что я чем могу принести пользу, если он решил на такой шаг. Чем он может помочь? А что он может дать? Ну что он может дать? Кук Сэм. Сэм да Кук? Да. Советскими. В Австрии его поймали. Да, в 50-е, 51-е, я не помню, какие годы, 53-е. Да. Те годы еще. Так вот, вот он наследствие давал. Он тогда рассказывал о том, как, значит, используются букинистические магазины, методы в наружке. В те годы еще то, что продолжают американцы пользоваться сейчас. Вот вам, пожалуйста, насколько изменилась тактика? А какой промежуток времени прошел? Вот вам результат. Even with those 12-year intervals, when he said what Americans used in terms of surveillance and this and that and other operational techniques. Изменилась ли тактика? Нет, потому что продолжает пользоваться. Это я говорю как качество примера того, что, понимаете, а что тактика... Садись. Вот, Малик, да? Вы же для начальства записываете как? Как мир одного от Вы уже научились самые интересные разговоры во время обеда. А то мы бы забудем. Это Фолкнер неизвестный. Нет, Фолкнер какой-то был, да. Военный. Это полковник или подполковник. Ну, я не помню кто. Ну и по архивным делам где-то. Ну как его, так сказать, его просто схватили и увезли? Сын? Я не знаю, как его схватили. Или я он знаю, сам его в Австрии. Он сам? Нет. Его арестовали. Ага. В свое время. Это же это нелегальное арестование. Как его могли бы? Конечно. Да, схватили да, просто? Да, схватили, вывезли потом. Он же киднаппер, да? Ага. He might have been in a Soviet zone or something like that, like the Danube. Or one of their sectors or something like that. I don't have any. No? No. Теперь. За уже известный, хороший будущий, который можем ожидать. Как за работу нашего будущего. Но ее мало ли было поймать, надо было ее еще коптить. Там еще есть. Коптить надо было прежде. But this is one of the things on my mind. As I said, what we do to repeat, what we do, what we do in the future is going to depend to some extent. Is going to decide to some extent what we do now. Right. So I had asked while you were out in the kitchen, Sam. I was asking whether. George had the idea that under certain circumstances he would participate personally in operations. He said, sure, but his point was that it shouldn't be sort of right now. In other words, this is after pulling the microphone back. Mm-hmm. He doesn't want sort of the microphone to be found now and him to be associated. It was work, active work right now. This should be later. And for this reason, he has strong reservations about that. Then did you get the point that they had on multiple wavelengths, a 24-hour automatic coverage for that? Not a man listening. He only listens when he wants to. Well, I would assume that. So, his point was... Да, температура случится, да, магнитофон записывает. Да, сама, и круглые сутки. Круглые сутки, абсолютно. И там аппарата 4 или 5. Все они на разных волнах. So he's worried about it. Yeah. Но это должны будут обдумать. Да, тут надо специалисты, безусловно. Это уж, конечно, оперативный работник никогда не решает такие вопросы, потому что он не может, это вне его компетенции. А вернее, работник решает, как внести, предположим, через кого, как, куда. А уже специалисты должны думать, что конечно. Может, есть такие частоты, которые никогда не применяются, и которые даже за пределами этого температуры. Если аппаратура это швейцарская, вы говорите, или иностранная, может быть, можете заметить, так сказать, номерование ее. Конечно. Марку, понимаете? Конечно. Это нам поможет. If you can find out the make of this equipment, and it is a Swiss equipment. Было бы лучше, может быть, если у вас был бы какой-то типа minutes. Just a moment. Minutes. With all its limitations. То есть я стал сравнить как раз... И аппаратуру, и комнату, там несколько габаритов. Это не хорошо. А вы знакомы с ней? Нет, я так видел все, ну а что там особенного? Абсолютно. Ну, по-моему, я не знаю, сейчас это подтвердим, так сказать, seems to me that he and we have to take into account, no matter what we do, if the KGB will know where he's going, or at least so strongly suspect that... Because it is impossible for a Rasiechi to disappear without the other thing. Мы должны знать, думать, что все подозревать будет все равно, когда вы идете. Конечно. Это даже больше, чем подозревать. Без следа... Для внешнего мира можете исчезнуть без следа, но как я вообще не буду... Но! А что думаю? А может быть человек убит где-то, а может быть он, не знаю, куда ушел просто, а может быть он не в Америке, а откуда не знаю, куда? Но они же не могут оставить дело на это. Хорошо, что они могут сделать, давайте говорить, что они могут сделать? Пропал человек, ну куда против? Полицию, это у нас пропал человек. Нет? Да. Ну дальше. Do you think they make a big thing of it? Там-то в комитете госбезопасности огромный. Здесь-то, ну а здесь, что здесь? Здесь? Ну нет его, а кому претензии? Здесь нет. Кому они могут претензии? Ну хорошо, в полиции, давайте так. Что они скажут? Вот пропал человек, хорошо, полиция будем искать. Будем смотреть, какой, кто, чего, где он жил, как. Полиция посмотрела, но мы ничего не знаем. Ну дальше они будут сейчас в Америке. Вот здесь надо в Америке не просто не показываться в поле зрения. Не попадать в поле зрения. Я, конечно, могу только говорить, что с точки зрения, как мы бы на такое... ситуацию смотрели. Люди не считают, это никто не бывало, что человек исчез. Случайно, а? Случайно. Люди не считают. Ну вы расписаться могли бы на их месяц? Нет. Расписаться, что вот он ушел туда-то, могли бы? Нет. Где доказательства? Предположение? Это не доказательство еще. Филби тоже исчез. Yeah. And the Soviet посадка, советское посадство, либо они сказали, что мы ничего не знаем. Журналисты сказали, что он в Израиле, в Аравии и дальше, и так дальше. Конечно, тоже в Москве. Все говорили сразу, что он в Москве. Так не было. И вот так. Ну? Не было. Но они о нем уже знали. Вы, конечно, лучше знаете, как они будут смотреть на это в комитете. Безусловно, будет. В комитете будет ужас, что творится. Что могут быть там такие изменения, и шут его знает, может и Грибану там пострадать, и Бог знает сколько людей. Это безусловно. Well, that doesn't make any difference. We'll still stage the disappearance this way. That's fine. Все равно так, то есть, чтобы было бы максимум секрета. We can do it. No trace. No trace at all. Никакого следа. Сейчас я решу. Я бы мог это сделать. Очень хороший. Хороший хлеб. Хороший, это хлеб. Замечательный хлеб. У нас в Америке нет там. Отличный хлеб. Нет там. Там есть еще рыба, но не стесняйтесь перейдет, если не суп. Это на Джордж. Ну, да, я. Безумно тамада, который все время дает указание налить, наполнить. Да. Это он башня, который ведет, так сказать. Ведет, да. Конфронси. Там как из каучи кикелес. Значит, это по-грузински, значит, лягушки квакают в болоте. Куда мы знаем, может, сказал что-нибудь другое. Всегда смешно, как совершенно рубят все падежи русские, армяне. Все падежи. Перепутали. Кавказцы тоже. Мы пришел. Мы. Здравствуй, ваше народие. Все. Мы широко путешествовали вообще по Союзу. Мы были в Дальнем Востоке, в Азии. Ну, Дальнем Востоке. По Балтике там. Советская гавань. Выиграли. Свежий. Это далеко. Такой есть большой там мыс Большевик или гора Большевик в этом месте. В каком году вы там были? 50-й. 51-й, в 52-м году вначале уехал. А в нашей традиционной постройке, которые как, не знаю, сколько метров, 200-300 метров длиной, бетонной реки. Как будто они могли какие-то или торпеды, летающие, сбросить поперек татарского там залива. И так точно такие же строили на скрыле. Какие-то учреждения, не знаю. Как будто бы торпеда, понимаете, с короткими крышами опускается в воду, а вдруг, значит, на цель. строили, строили. Потом все открывали. То щитный цель. Ну, вы опять же должны знать, потому что при мне, я помню, баражировали все время самолеты американские Си-47, потому что за тех ходили, они выходили с Оливудских островов сюда, другие с Японии, и вдоль Курильской гряды ходят на большой высоте, потом нет-нет, зайдет, выйдет, нет-нет, зайдет, выйдет. Ну, пока поднимут самолет, он ушел уже, а тогда еще были, потолок не доставали, этих, не вовремя, а этих вот самолетов, на которые ходили. Это были разведывательные порядки, смотрели, засекали точки работы этих радаров там и прочих станций. Ну, вам, наверное, должно быть известно, что это были строили или еще после вашей. Мне не строили. Вот у нас в нашем районе Советская гавань, все эти бухты Постовая, бухта Ванина. Там была гора или мыс, большевик. Рядом там было, да? Советская гавань. Это самый лучший грие. Эмменталь — это грие. Квадрат, конечно. Но самого любимого сыра тут нет. Это итальянский сыр, Бель-Паэзе. Это очень хороший сыр. Do you like Бель-Паэзе? Yeah. Delicious. Надо посмотреть, мне кажется, в плане изучения на самого представителя Молочкова, то есть этого самого Молочкова опять. Малякова. Ну, что-то в семейной жизни там не все налажено. Потому что он все время один живет. А жена где? В Москве. Маляков. Вот. Он же живой человек. Ну, потому что он живет все время один, что-то у него в семейной жизни там не ладится. Жена в Москве. Он здесь один. А чем развлекается? Вот он предел. Он человек, который... Это дело он не против. И там по глазам я вижу, как он просматривает. На женщин тоже. Должен, а тем паче жены нет. А среди советской команды, на кого он мог нацелиться? Я не видел, у меня дома похожий, да. Питом Маяков. А откуда он? А что он сделал, Маяков? Он возглавляет представительство советской инженерии. Раньше, да? Раньше он работал в МИДе, до этого где-то в какой-то стране, я не знаю, в МИДе он работал. На него, значит, какие-то были когда-то компроматериалы в поведении его. И КГБ на него гремело. Поэтому не очень-то долюбливает КГБ. Но у него, к нему очень хорошо относится Громыко. Сам. И Громыко его тянет. Вот в частности он назначил сюда. А Громыко вообще, его уважают или нет? Он же давно там сидит, но все-таки. Молотов был гораздо больше человек с авторитетом, чем этот. Громыко будет до тех пор работать, пока работает Хрущев. А вообще, конечно, гораздо слабее многих своих замов. Слабее, безусловно, Зорин, как дипломат. Слабее, безусловно, даже Кузнецова Василия Васильевича, который, хотя и не дипломат-то не так давно стал, но он у него светлый. Да, ну вы смотрите на дипломатов, Почему? Нет, есть дипломат. Нет, я просто смотрю как специалист, как дипломат. Ну, слушайте, ну Зорин-то это действительно дипломат. Сильный дипломат. Кузнецов тоже сильный. Там у них есть сильные люди. Вот я имею в виду на фоне руководства МИДа, Громыко, безусловно, не фантаст. И большую работу сделал этот посол, который был в Англии годами, так его, все его знают. Кто был советский посол в Англии годами? Малик? Литвинов. Литвинов в Америке. Малик. Он большой эксперт. Вы знаете, Малик же этот самый, вот как раз он сейчас с неособным авторитетом пользуется, он проштрафился. И в каком плане он проштрафился? О. Это было событие... с кем же это было? Какое же это было событие? И Малик проболтался. И его на президиум секретаря ЦК вызвал, на президиум ему дали выговор даже. Малику. Где-то он на приеме кому-то что-то рассказал. No. Everything you want? Все в порядке. Нет, за что же будет? За хорошую, спокойную поездку в Северные Штаты. Чтобы погода была бы с нами, и чтобы вы были enjoy this trip. Чик. Сначала всю руку пройдем, и все не Еще это подводку, последнюю. Ну, вы не понадобились. Я не знаю. А можно нарезать сыр? Сыр по-другой, ходить такого сыра, я бы нарезал. А вот я бы сыр. Мясо кушать, не кушать мясо. Что кушать? Ну, а не завтра на американский прием? Да. А что мы приемы хотим делать, я не знаю. Так отбываешь повинность. Это вежливость. А почему нас повинность, мне интересно? Если Эдуард идет, почему не нам? American reception? That fair? Почему одному не пойти? Да. Ну все, теперь идем мы шутим. Познакомиться можем. А? Можем познакомиться тогда. Хорошо. Что нет? Конечно. А ты чей прием? Открываем, господин Фостер, если устраивает прием. Делегация? Все делегации видно, когда присутствуют на комитете 18. Как это? Скажите, какая была реакция к тому, что... Помните, когда предложение было на Царапина? Все спрашивают, знаешь, что будет... Реакция, ну ты ничего особенного, реакция было интересно узнать до, а потом они уже никто не скажет, какая реакция. Вот сейчас ждем реакции. Сегодня должен был выступать Фостер, он не выступил. Сегодня не выступал. Выступил Берманец, выступил ОАР и выступил Томас, англичанин, который, кстати, к тому же и уезжает сейчас в связи с парламентскими делами сейчас уже. Выборы у них же на носу. Я не понимаю, это такая тонкая дипломатия. Вы помните, вы были тут два дня тому назад. Я вам показал Herald Tribune. Американцы предлагают уничтожение бомбардировщиков. Вы сказали, вот выступит Царапин чем-то, возможно, такого же порядка. Так же он тоже предлагал. Такое что-то называется. Не совсем тоже, не совсем тоже, не совсем тоже. Надо вам внимательно прочесть меморандум. Не то, не то. Не совсем тоже. Как раз Фостер настаивает на замораживании, а не уничтожении. Это разные вещи. Да. Понимаете? Да, конечно, мы же... Каждая сторона отстаивает то, что считает для себя выгодным. Да, ну, чего ж там говорить? Дипломатия это только вокруг вуалировать. Вот эти вот вещи и все. The American and Soviet proposals on bomb birds are far from being identical. What's the reason have you heard any discussion on this bomber proposal? обсуждение в зале, обсуждение в этих... Пока еще нет, после выступления Царапкина еще нет. Нет, а до этого слали рассуждение, там обсуждение? Нет. Я туда не вникаю, что они делают, я не хожу. До... Я посмотрю газету, полистал, ушел. До выступления Царапкина кто знал, что он будет говорить? Вся делегация знала. Вся делегация? Насколько знали? Ну, в данном случае накануне уже этот меморандум получили и получили указание выступить с ним. Все-таки же меморандум был советского правительства. А сам Царапкин, насколько заранее знает? Так же, как все и другие? Нет, ну, конечно, он знает. Первый? Нет, но я имею в виду, он знал в Москве еще, что... Нет, ничего подобного. Из Москвы он уезжал, ничего не имея. Видимо, послание президента Джонсона подтолкнуло. Нужно было немедленно сказать, что-то противо поставить, чтобы не идти на обсуждение именно по статье на все предложение президента. Нужно против поставить со своей стороны. Вот давайте. Это и торговля на рынке. Вы говорите 50, а они говорят 70. Вы говорите 70, они говорят 50. Все фрукт, значит, мы власть у нас берем. Каждая сторона защищает свою позицию. Я имею в виду стороны главные. А там уже все пристраиваются. Остальные пристраиваются. Ну, демократы, они же получают, приезжают, дают указания. Вот такая позиция отстаивается. Все в этом плане. Ну что делать? Мелочи, эти маленькие нации, которые там тоже участвуют. Что они делают? Предложение? Что они могут предложить? Предлагать да, того, чего у них нет? Но они кого-нибудь поддерживать, это тоже ж имеет. Кого не поддержит? Как группу производят, а ее называют. Так это значение имеет? Имеет же значение. Имеет, но я никогда не понимаю, почему. А это другое дело. Потому что они ни при чем. Не вы, а не имеют. Это мой больной место для вас. И решает, как делить чужого теленка, так сказать. Или, как говорится, еще такая русская поговорка. На чужом хуй в рай. Кстати, знали советский анекдот. Мы Америку догнали потоки молока. Мясо не догнали, хуй с нас. У быка. Частушка, по-моему. Это частушка. Мы там не будем сказать хорошее. Ну только остановите и скажите хорошее. Потому что унизительно. Мы это будем портить удовольствие. Выслушать хороший анекдот. Возьмите эту ножку. Я упущу. Это плачевная история. Человек сам принимает на себя вину, чего он не совершил. Зачевский признал вину? Не признал. Ригикир, предположим, не признал. Он умирал, и наоборот, он говорит, я верю в Сталина, я при Сталине был, я верю в Сталина, и не могу допустить до того, чтобы... Он не признал свою вину, я говорю, не вину. Но многие признавали. А вы возьмите дело врачей перед смертью Сталина. С исключением одного все признали свою вину. Кого битьем, кого ночными допросами, то ли штангистами. Много спать, и допросы до утра. Но виды человек не работает. Не смеют. Ну как его знаменитый Венгер? Легальность. Тоже там меняли, судили и так далее. This is a good question for later things, but what they are allowed in interrogation officers. Кто вам позволяет в допросах? Это нам интересно судиться, отдельный вопрос. Только в порядке разговора, беседы, уговаривая, задавая обычные вопросы. Ну, любой час, день или ночи. Нет. Ночами не трогать никакие беседы, наводить на лицо. Нет. Да, Никольич. Даже если важным было бы сделать, да? Нет. Ну, по-моему, я не ошибаюсь, это не 17-й не допускает темноту в кельях. Это другое дело, смотрит его там по видео. Нет, но... В камере. Но свет всегда горит. Я просто, я не раз был внутри. Я не убегал, по-моему, даже с Баргоном сам стало. Баргоном. Что, свет был, да? Да. Кроме суда. Да. Ну, наверное, что он что-то с собой не сделал, вот из-за этого, исходя причин. Только из-за этого. Ну, сейчас у меня абсолютно другие вещи. Дух закона, закон. Он был закон. Ну, Багиря, как с людьми обращается Багиря? Нет, это уже продвижение вперед, конечно, безусловно. Что говорит Багиря, как поступает с заключенными? По-человечески или как скот и воин? Багиря, опять-таки, коренным образом изменился. Коренным образом изменился. Уже раньше это было цифры уже. То есть, по-человечески? Коренным образом изменился. Вы помните, кто же? Вы читали книгу «День» Ивана? «Один день» Ивана Ильича Солженицына. Да. Хоть недавно было в газете «Известия» почерк о моряке, который упоминал. Да. Он в Ленинграде. Да, в Ленинграде. А в море, как в музее. Да. Я читал. Где заклинал, что ему этот адмирал английский или там прислал какой-то сувенир. Об этом кто не знали? He's a naval captain there, who was thrown into 25 years, but it's too friendly. But now this guy actually came back to life, so to speak, rehabilitated. He's in charge of the museum of the Navy on a ship Aurora. And he put this in his message, here he is. He identified himself as a character in the book. Не будешь знать противника. Все нужно изучать досконально. Ну, между прочим, тебе интересно. Интереснее. Это по мне. Нет, видите, в чем дело. Видите, в чем дело. Само по себе, не говоря о противнике. Вы это не понимаете. Там чудеса творятся. Я к чему сказал ему, что нужно читать для того, чтобы быть в курсе, полностью курсе. Ну, дело внимание быть, дышать днем. Нужно все по лесу смотреть. И не бывать только на правду на звезде. Серьезная, комсомольская, красная звезда. Все нужно. И регулярно. Ни дня не пропуская. Потому что оттуда можно вытягивать. Очень много интересные вещи можно почувствовать, вытянуть. Да. Вас по службе информации постоянно блестящий, конечно. Нет, это мы понимаем, поскольку... Нет, я говорю, но разведчику, контрразведчику... Работающему в этом направлении нужно все. Все. Любые аспекты жизни. Страну нужно чувствовать во всем. Во всем. Вы будете очень удивляться. У нас много есть хорошего рассказать в этой вот и вас можете игнорить. Тысячи поставлено ошибок. Это другое дело. Но вас мне нравится блестяще поставленная служба информации. Вы на это тратите большие деньги, чувствуется по всему, огромные. Ну, и правильно делаете. Это окупается и окупится. Это большое дело. Это самый крупный недостаток в этом союзе служба информации, вот это переваривание. All counter-attacks recognize this down here, but we don't know. А вот вы к этому привыкли, вы считаете, ах, ерунда. Мы остро ощущаем. Вот почему мы существуем, понимаете? Вы привыкли к этому. Я прощаю вашу работу. Вы не понимаете. Контрразведчики всего мира. соединяйтесь и прощайте вашу работу. Да. Да вот что интересно. Идея Бухарина. Кто за? Кто? Знаете, слухи существуют, что вас будут остановлять. Та группировка, которая вплотную подходит к Хрущеву. Конечно, это не Сусло. Которая вплотную к Хрущеву подходит. Конечно, это не Сусло. Конечно, это не Шверник. И старых. Микоян тот, я считаю, это проститутка. Это проститутка. Ну, который Сталина лизал со всех сторон, облизывал. И он же и продолжает, и сейчас же переменился на все 360 и сюда же. Это вот. Я беру. Я имею в виду, что у вас не в этом пас у вас. Но вы все-таки считаете, что группы существуют? Не группы, но есть. Подробно. Ни за что его вынести. Но так реально он все в душе не приветствует, что это вообще. Ну, надо больше представить. Может быть, и представить, но мне лично нравится. Это грамотный человек. Он точно чувствует фарш. Он чувствует. Чувствует. Может, даже сам поставит. По голове большой об этом. Вот он. Но человек, который свое мнение остается у нас здесь. Да? Остальные сейчас свежие, там, Подгорные, там, шесть. Косыгин. Это второй Микоян. А вот тот писал, что он у Сталина был и под Сталина работал. Сейчас он опять. Ну, Хрущев под Сталином работал. Ну, Хрущев-то был, что под Сталином был тихая овечка, а сейчас он называет из себя тигра. А почему? И под Сталином же кинул. Никогда в жизни он свой, простите, хвост не поднимал при Сталине. И не посмел поднять. Он бы и кончил свою жизнь там на Украине и не выехал оттуда никуда. Был бы. Так же, как сейчас, никто не посмеет поднять голос против Хрущева из них, потому что он бы кончила карьера. Попробовал Козлов, Фроу, что-то на каком-то совещании пойти поперек того, что говорил Хрущев. Его тут же он раздолбал, Бог знает, как его ругал. Я там не присутствовал, никто из моих знакомых даже не присутствовал, там присутствовал только президиум, член президиума ЦК и кандидаты. Но Козлова хватило половины тела от него. Инсульт, кровоизлияние на этой почве. И он уже из строя вышел, он уже не работник и не вернется. Другое дело, что он поправился, уже выправляется, все, но он уже понимает, что он не работает. Но вывести нельзя. Потому что были запросы от трудящихся. А что с Козловым? Почему не видно? Вот после на одном из пленумов в конце объявили, что он болен и так далее. Но что он не работник, и его уже обязанности давно исполняют другие. Вот сейчас Подгорный. Подгорный исполняет обязанности Козлова президента. А что вы знаете о порядке? Это молодой, абсолютно молодой движение Хрущева, который смотрит Хрущева в рот и так далее. И старый... Имеет перспективы? Удного куда-то к рулю, самому основному рулю управления государством нет. А кто самый близкий государь? Если было бы несчастное случай с Хрущевым, это была бы драка. Драка была бы там. Драка была бы там. Драка была бы там. Драка страшная. Если бы... Оп, нет. А вы знаете, что вы Хрущев, между прочим, покушение было бы? Уже. Да. Это твоя часть. Да. Это был ранен. Рука и здесь бок прошел. Но это было, сейчас я вам скажу, после моего возвращения, в 62-го или начало 63-го, он ездил на охоту в Белоруссию. Полковник не успел армейский. Но об этом нигде, ничего. Просто он прихворнул, то есть, и он сразу немедленно из Беларуси уехал отдыхать на Черное море. Но легкое, он оделся легко. Из Москвы, Майк, он поехал на охоту. На охоту Беларуси. Полковник с советской армии. Советской армии. В лесу? Нет. Не знаю. Да, ничего, никуда не, вы, не вышел. И у вас какие-то слухи есть, то вы не слышали? Нет, но слухи-то такие. Ну что вы знаете? О том, что стреляли Беларуси, когда он был на охоте, на самой охоте, Бог его знает где. Он был ранен. Какой месяц? Прошла пуля левую, по-моему, руку. Я могу ошибиться, ладно. Прошла пуля руку чуть-чуть задела, мясо кость не задела. И задела только тело здесь. Потому что его встречали, когда шел поезд в Сочи. Обычно, когда едет он на юг, то там типа станция, в Лубасе, встречает. Тут вот в Сочи, а он ехал на Пицунду к себе. Никому ничего. А там были ребята, в том числе мои знакомые. Я говорю, да, люди, что ты говоришь? Вдруг он так держит, прижимает. И к тому же никого не пускали на станцию, это сама собой. И чтобы власти даже не встречали никто. Но вы сами поймете, что здесь служба информации не разжаловывается, то здесь слухи. А как вы знаете, что вот не был какой-нибудь охотничий... Нет. Ну, в управлении охраны есть, правильно? В охране кто-то там не удержался, сказал. Это пошло только слух. Он в пределы города не вышел никуда. Как бы так и то. Среди некоторых. А кто может знать, где Хрущев будет, в какой день, в какой час, чтобы на него накатились? Нет, ну просто тот человек-то, ну хорошо, предположим, он был в Минске. Поехал он под Минск на охоту куда-то там. Егеря-то знают, что вот приедет, знают уже, что вот он должен приехать на охоту. На охоте он не день, а 2, 3, 4, 5. Да, но возвращается. Егерь не стрелял. Ну хорошо, но у егеря-то есть знакомые. А у знакомых еще есть знакомые. Как-то дошло до этого человека. Это же салави и жизнь. И тот, который говорит, там был обозлен человек, а людей, которые ненавидят, очень много. А кто он был? Полковник и гвардии. Никто об этом вообще деле не говорит. Когда это было? Частицы. Было 62-й, может быть, начало 63-й. Более дюжи. Я слышал от наших работников. С кем? Нет, в Москве. От работников комитета по безопасности. Yeah, but it's very interesting that 3 days ago there was a big rumor in Washington pushed off and been assassinated. That's a year late. Yeah, 3 дня тому назад был большой слух, что убили Хрущева. Три дня тому назад. Больше года. Нет. Может быть, новое что-то? ТАСС denied it. ТАСС сказал неправду. Он сосчитал с французом в Киеве. Да, с министром. Мало тут водки. Только одну штуку. Может быть, с вами поделимся? Is there no more vodka? Well, we want two. It's enough for tonight. Yes. Tomorrow will be vodka. I guarantee it. Нет, вот так. Но только отлично. Ну, мне лично очень обидно, что вот Озвол, такой меткий стрелок, а ваш советский полковник. Yeah,